Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем доброго здравия! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио по современному календарю, по одному из современных календарей, 12 апреля 2022 года, вторник. Это означает, что сегодня можно всех поздравлять с Днем космонавтики. Этот самый день привнес в наш народ в свое время усиление духа, сплочение, понимание, что мы вместе можем чего добиться. И на этой волне сегодня мы начинаем эфир по очень, на мой взгляд, важной теме. Народная община. Собираем команду управленцев. Участники Иван Воронцов и Алексей Орлов. Доброго тебе здравия, Иван. Здравия. За чатом, за вопросами следит Светлана Большакова, но это уже стандартная ситуация, так что опасайтесь гоблины и боты, будут вас банить, а добрым людям я рекомендую вовремя писать свои вопросы для того, чтобы мы их озвучили и вместе с вами разобрали более подробно обозначенную тему. Ну а также Алексей Щербаков следит за пультом для того, чтобы у нас все работало и все хорошо было. Ну и еще одно маленькое предупреждение, буквально вот за несколько минуток до эфира нас в очередной раз YouTube забанил на недельку, не дает возможности нам проводить эфиры, не дает возможности нам что-то транслировать, выкладывать новые видео за то, что якобы в каком-то ролике мы кого-то дискриминировали. Хотя никакой дискриминации у нас в роликах не было, а был, наоборот, призыв объединяться, здравствовать, ну и делать так, чтобы было все хорошо у всех нас и на всей Земле в частности. Ну что же, Иван, вот тема, которую ты предложил, от инициатор. Очень-очень важно. Мы с тобой уже и без эфиров говорили на эту тему, и в эфире говорили по этой теме. И такое ощущение, что это какое-то дежавю. Это что, мы толчем в ступе воду, или просто из пустого порожня переливаем, либо вскрылись какие-то новые обстоятельства и понимания в этом вопросе? Ну, первый раз 9 лет назад мы поднимали эту тему. И, мягко говоря, тогда не знал того, что знаю сейчас. То есть за эти 9 лет я прошел довольно большой путь. 6 лет я уже живу на земле непосредственно, в коллективе, то есть это родовое поместье, и получился приличный опыт, в частности, по взаимодействию в коллективе, как правильно это делать, на мой взгляд. И этот опыт хочу передать всем. Потому что это опыт даже не одного поселения, а, скажем так, очень многих поселений, включая зарубежные. Вот на эту тему мы поговорим. Хорошо. Ну, насколько я понимаю, все-таки собираем команду управленцев. Это будет касаться какого-то конкретного региона России, а не всего же мира. Первая задача – поделиться с миром знаниями, опытом. Вторая задача, конечно, это собрать общину непосредственно здесь, на Ярославской земле. По всем правилам, о которых мы столько уже говорили. Просто приехать, собрать. И как по правилам, начинается все с идеологии, потом команда. И команда управленцев, тот, кто может приехать и наладить здесь. Сообща, конечно. Вот для этого изначально эфир проводится. Хорошо, да, почему мне этот эфир интересен стал, и твоя тема, почему интересна стала? Дело в том, что меня постоянно спрашивают: Алексей, ну а что ты сам-то не соберешь команду, не соберешь артель, общину, кооператив, ну, наладил бы производство, наладил бы жизнь, построил бы дома и так далее и тому подобное. На что я отвечаю: друзья, если я буду заниматься общиной, конечно, я же ее сделаю. И она будет хорошо существовать, и там все будет налажено. Потому что и опыт, и знания, и много чего существуют. При мне они. Но В этом случае тогда я не смогу заниматься тем, что, на мой взгляд, более важно – доносить информацию, объединять других людей и помогать другим людям что-то познавать. И вот когда приходят люди, которые уже реально на земле, в делах хотят и способны что-то делать, вот для меня это как бальзам на душу. И с такими людьми я всегда взаимодействую. Поэтому если у вас есть желание доносить свою информацию, чем вы занимаетесь, что вы собираетесь сделать, у вас есть план взаимодействия, план производства, распределения, создания народной сети распределения, ну и так далее и тому подобное, то, пожалуйста, милости просим, приходите. И вообще я уже предложил некоторым соратникам и своим соратникам создать так называемый народный деловой клуб, где вот эти все вопросы будут на постоянной основе обсуждаться участниками этого клуба и будут выноситься в эфиры какие-то готовые предложения, какие-то круглые столы и так далее. Сейчас идет формирование вот такого вот народного делового клуба. Так что если у вас есть какие-то там программные обеспечения, какие-то мощности, вы что-то производите, хотите чем-то поделиться, что-то создаете, милости просим, приходите, делитесь. Но только, вот умоляю, без хаотичности, без анархии. Вот эти все воздушно летящие темы о том, что все должно произойти только потому, что мы такие хорошие, сегодня как-то вот не катят. Потому что все мы хорошие, но вот военные действия происходят, льется наша кровь. Ну, вот такая ситуация. Так-то вообще мы все хорошие, конечно. Вот все мы такие хорошие, но вот почему-то у тех, которые проливают нашу кровь и которые нас опускают до состояния самоубийц, у них все упорядочено, у них свои корпорации, там прям все вот по струночке, там все гладенько. А вот у нас почему-то так вот не получается. А не получается, потому что у них везде все проставлено, а мы так мечтатели. Вот пора не только мечтать, а пора уже и что-то делать. Итак, Иван, предлагаю тебе начать раскрывать заданную сегодня тему. Хорошо. Ну, начну, наверное, с того, для чего нам, для чего мне она была в свое время потребность идти на землю, в коллектив, создавать общину. 9 лет назад это было, у меня родился ребенок, ну, то есть мы поженились, семья, ребенок. Вроде все хорошо, работа есть, хорошо зарабатываешь, но начинаешь задумываться над жизнью. Гуляешь с ребеночком на колясочке, смотришь на школу, как там воспитывают детей, и понимаешь, я не хочу, чтобы мой сын вот там вот был в этой школе, и из него выросло вот это. Почему? Да потому что я, будучи на работе, не смогу передать ему весь опыт и знания, которые владею. Жена будет занята своими делами. А кто будет воспитывать? Общество. А общество воспитывает, ну, мягко говоря, по программе. Меня лично на тот момент это не устраивало, и поэтому я начал искать выходы. Дальше. Соответственно, я задумался над воздухом, которым мы дышим, потому что, мягко говоря, он был не очень... Дальше, квартирки, в которые нас загнали, да, вот как обычно, в этом муравейнике сидишь и думаешь, пчелиные соты, хочется на землю. И третий вопрос, который я задался, а что будет, если меня не будет? Ну вот идешь, кирпич на голову упал, тебя не стало. Что дальше будет с твоей семьей? И это очень серьезный вопрос, если над ним задуматься. Ничего хорошего, как правило, там не светит. Да, конечно, выживут, да, конечно, государство поможет, та же школа, но я хочу нечто иное для своей семьи. И вот тогда я начал искать поселение, общину, где бы я мог переехать за своей семьей. Я объездил много родовых поместий разных, понял, что меня не устраивает, ну, скажем так, тот подход, который у них был. Потом я 9 лет назад здесь эфир провел, собрал общину, мы начали, ну, общность людей, пошли, даже землю нашли, уже там даже, можно сказать, наладили, но на коллективе мы поняли, что... Ну, я просто отошел в сторону, потому что нашелся лидер, который, давайте, я все сделаю, все, пойдем, и повел нас в феодально-крепостное право. И когда я людям говорю, ребята, человек хочет не общину строить, а феодально-крепостное право, она все устраивает. Ну, я отошел в сторону, ну, и там со временем все развалилось, хоть и было все, и земля, и люди, и все-все-все. Не получается так. После этого я начал искать, что же делать. Прошло еще несколько лет, и нашел поселение, в котором я нахожусь, которое наиболее подходило под мое убеждение. Здесь было вечевое право, вече. Здесь была частная собственность была, но через 3 года проживания, то есть фактически такой фильтр хороший, что без частной собственности сразу многих. Дальше здесь запланирована была школа, в которой будут мои учиться дети, ну и дружный коллектив. И я подумал, ну, раз ничего нет, значит, я сюда перееду. Ну вот, ну, я здесь уже 6 лет, ни школы, ничего нет. Коллектив развалился. Это отдельный разговор про то, как рушатся наши мечты, ожидания. И даже вот когда вот уже все налажено, все, ты приезжаешь в коллектив, все хорошо, а потом бац, и ты понимаешь, а долго мы вас всех собирали в этой общине. Вот так вот, welcome. Мы собирали здесь по миллиону семьи примерно, да, там, и на школу, на инфраструктуру, на дороги, по договорам, все официально, все чисто. А потом раз, эти деньги куда-то пропали. И вот часто любят, мы хотим договоры, мы хотим все честно, там, белое. Не работает это. В нашем мире не работает вообще. Потому что этот человек уже связан со всей структурой, уже у него все схвачено, и в полиции, и все. Да, мы открыли уголовное дело, но, извините. Поэтому, когда вы хотите, чтобы было все по закону, 10 раз подумайте, а может лучше по чести. По чести и совести, не по закону. Ну, эту тему мы коснем чуть-чуть дальше. Так, и вот, сейчас, секундочку, я тут даже оценю. Еще один важный момент. Я задумался над тем, а где будут жить мои дети? Потому что я не хочу, я уехав из Подмосковья, из Москвы, я не хочу, чтобы мои дети жили там. В ипотека, работа, дом, работа. Детей воспитывает общество и все остальное прочее. То есть это стандарт. И вот когда человек с этим всем связывается, он ищет, куда уехать. И, как правило, выбирает путь поселения, эко-поселения, поместья, потому что альтернатив нет. Приезжая, как я уже сказал, он сталкивается с серьезными трудностями в коллективе, пытается что-то создать, все разваливается. Кого-то устраивает, они раз... Ну, знаете, я вот честно, вот родовые поместья – это... монастырь, поселение. У каждого есть своя келья, родовое поместье. Человек уходит туда и медитирует на природу, на растения, что-то там сажает, что-то делает. Периодически из кельи люди выходят, собираются на праздник, дай бог поиграли, и разошлись назад по кельям. Общие дела. Кто-то выходит, кто-то не выходит. И вот это вот каждый сам за себя. Экономически каждый сам за себя во всем. Кто-то кооперируется, бывает на какое-то время. И вот если вы едете в поселение родовых поместий, ну, это современный монастырь. Это современный монастырь. Я не говорю, что ничего, что там плохого нет. Мне лично это помогло осознать себя, осознать, ну, скажем так, взрасти, ну, как монастырь, да? Но мы сажаем монастырь семью, вы это не забывайте. А семья, как правило, дети в монастыре жить не хотят. И проблема родовых поместий какая? Все дети уезжают, потому что им не нужен монастырь, им нужно себя раскрыть, им нужно, ну, профессию свою освоить, да? А здесь все сидят, медитируют на растении. Поэтому пенсионерам это вот так подходит, когда у них уже все есть. Ну, а о детях надо задуматься заранее. И вот мы начинаем новую такую интересную ремарочку. А чем община, которую мы с Лешей имеем в виду, община, отличается от поселений, потому что у многих стоит знак равенства, что община, поселение, поселение – это община. На самом деле это не так. Начнем мы с целей и задач. Какая цель, задача у поселения родовых поместий? Цель и задача – это родовое поместье, его взращивать, ну и в идеале потом передать поколение. На практике скажу, передачи нет вообще нигде. Это единичный случай, когда дети перенимают что-то. Им они не нужны. Это проблема. Дальше что? То есть фактически не заложена общность, не заложена в идеологии сообщать, делать дела и все остальное. То есть это уйти из города в комфортные условия и жить рядом с более-менее хорошими людьми. Каковы цели, задачи общины? Если поселение — это индивидуалисты, сбор индивидуалистов рядом сидящих, каждый сам за себя, то община — это изначально единое целое, это единый организм, это единая большая семья. Это очень важно. Дальше. У этой семьи единая экономика. Все с этой экономикой связаны. То есть какие-то предприятия, какая-то работа. Дальше. Община не убегает от мира. община рядом с миром и с этим миром взаимодействует через кооперации, через, ну, как бы постоянно идет взаимодействие, она как бы встраивается в эту структуру, а община служит как бы ядром, который вокруг себя начинает объединять целый, ну, поселок, народ вокруг себя. Оно как ядро монолитное, на которое могут опереться предприниматели, политики, депутаты и прочие. Они знают, что их поддержат на правильном направлении. То есть община, она очень плотно взаимодействует с обществом для того, чтобы это обществу помочь стать лучше. Давайте так. И первостепенная одна из задач таких, да, то, что это не просто вот с обществом, а в итоге эти общины вырастают в державу. То есть большая держава, которая становится на место текущей цивилизационной структуры. Это когда большая-большая община как единое целое. Об этом мы чуть-чуть ниже поговорим, когда уже перейдем на конкретику. И вот здесь вот в это коренное отличие. Не убежать. Мне вот сейчас пишут про поселение. Я поселение не собираю, я в нем живу. Я уже нажился, я все понял, и я строю общину. Это совсем другая структура. Кто хочет в поселение, да их тут много. Да вот хоть сюда приезжайте. Тут места земли полно. И в других регионах. А вот общин, их очень немного. А общин, живущих на земле, кооперирующих, взаимодействующих активно, ну я даже таких не знаю, чтобы она была крупная, можно было там поучиться, приехать. Причины мы тоже поговорим чуть ниже. Форма собственности тоже очень важна. В поселениях, как правило, родовых поместьях, да, это частная собственность. Частная собственность, ну нет ничего более разъединяющего для делания общих дел, чем частная собственность. Об этом говорили и раньше, еще 10 лет назад. Есть поселения, где частной собственности нет, допустим, как Ковчег, но там общедолевая собственность тоже там проблем хватает. И общине — это единый организм, соответственно, это должна быть совсем другая. Это не частная собственность. Не должно быть возможности вытащить из общины какой-то домик, какой-то кусочек предприятия, еще что-то. Надо такую форму управления, чтобы община была целостной и, скажем так, самодостаточный и защищенный. Допустим, кооператив. Допустим, правильно оформленный, правильно подогнанный. Может быть, другая форма управления. Но надо понимать, что частная собственность и община – это разные вещи. Она может присутствовать в том или ином виде, но лучше сразу по умолчанию, что ее не будет. Если понадобится, ну, для каких-то задач что-то, это уже управленцы у конкретной общины будут решать. Но вы уже, кто хочет ехать в общину, понимаете, частной собственности не должно быть и ее не будет. Потому что это сразу очень многих останавливает. И хорошо, что останавливает. Экономика. Община — это единая экономика. На выходе — это общий кошелек. И многие пугаются, а как так, общий кошелек? Мне вот жена говорит, ну как же, я вот захочу коляску для ребенка. А вот моя соседка захочет там в 10 раз дороже коляску для ребенка или еще что-то. Ну как же так? И люди забывают, что община подразумевает достаток. Достаток — это те, когда достаточно средств, чтобы ездить отдыхать хоть в Грецию, хоть в Турцию, хоть куда. Чтобы были хорошие дома, чтобы была хорошая школа, инфраструктура, чтобы было все, что тебе нужно, понимаете? И тогда у тебя нет вопросов, ну возьми коляску там в 5 раз, в 10 раз дороже, если она тебе действительно нужна, эта коляска, да, может она там прокачать на ней 10 детей после этого, да, там, ну тогда можно действительно одну хорошую коляску купить. Ну вот у меня там на 3 ребенка хватило коляски, здорово и классно, хорошая коляска. И поэтому община — это сообща, это единый кошелек на выходе, это единая семья, это единое взаимодействие внутри, это единая экономика. Чуть ниже мы еще коснемся этого. И в поселение, как правило, бегут люди от города. Знаете, как-то проезжая по поселению, я обратил внимание, в каждом поселении есть 2, 3, 4 семьи, которые очень адекватные, здравомыслящие, уже осознавшие. Я уже еще тогда подумал, блин, вот собрать бы этих людей вот в одно целое с разных поселений и создать одно нормальное, где уже пройденные опытом люди, осознанные, осознавшие. Может быть, кстати, и человек, который меня слушает из такого здоровского места, захочет присоединиться к нам. Хорошо. Давайте дальше поговорим. Что нужно общине? Давайте подумаем, чем. Ну, мы слышали, что община – это производство единое, где все работают, трудятся. А какие нужны производства? Вы знаете, общаясь вот даже с ярославскими предпринимателями, я понял, что они мыслят совсем иначе, чем общинники. Они мыслят так: ну давайте, вот что мы будем строить, вот это, ага, сколько это принесет доход, какова рентабельность, как дорого я могу это продать, чтобы получить деньги, и на эти деньги потом в итоге получить то, что мне надо. Общинник мыслит иначе. Он мыслит, а что нужно общине? И можно на три части разделить. Первое, это нужен свой стройматериал. Из чего строить? Покупать его дорого. Поэтому целесообразно сделать производство, которое этот стройматериал изготавливает по себестоимости. Часть на продажу, часть себе на строительство. Строительные бригады, я думаю, не вопрос. В любой общине они будут. Мужчин с руками хватает везде, я в этом уверен. Какие бывают виды? Вот, допустим, здесь у меня вот сосед, технолог, он по торфоблоке. Что такое торфоблоки? Это Советского Союза технология, когда берут торф, смешивают с опилками, добавляют воды, спрессовывают сушку и получают здоровый блок типа газобетона, который 100% экологически чистый, очень теплый. Из него можно строить даже многоэтажные дома. И цена его, считайте, вот торф, опилки, ну или ну, как бы высушить его электричество там, или газ, или еще что-то. Технология Советского Союза. Вот есть технолог, который говорит, что ему надо, можно наладить. Вопросов нет. Есть вот другой технолог, в Ростове познакомились. Занимался очень плотно, инженер, кстати, грибами. Грибы – это вешенка, это харитаки. И изучил их настолько, что может прям поставить технологию, все это прям вот дать, как он мне говорит, 20 миллионов. Я ставлю, ну, чтобы рентабельно было, вот такие-то производства, площадь 2000 квадратов, по таким-то стандартам, и запускать можно производство. Технологи. Таких технологов я знаю много. Может быть, некоторые откликнутся. И вот почему грибы? Потому что это своя еда для себя. Здесь мы берем стройматериал. Нужно себя кормить. Это что у нас идет? Это молочная продукция, это зерно, хлеб, это... Допустим, каши, что у нас еще есть? Фрукты, овощи, да? Допустим, зерно – это проще закупать с югов или обмениваться. Молочная продукция, ну вот здесь ферма, 1000 голов скота на молоко. Молоко цистернами возит. Поставил сепаратор, вот у тебя пошла молочка, часть себе, часть, допустим, ну, по кооперации распределения. Можно еще как-то наладиться, да? Или самим ферму какую-то небольшую организовать. То есть варианты есть. То есть себя кормить надо. И принцип такой – что нужно общине, а часть по обмену или распределению. Третье направление – одежда. Я очень коротко все рассказываю, потому что если буду развернут, это на час уйдет. Направление – одежда. Вот мы в одежде, мягко говоря, мы не знаем, из чего. Это может быть ГМО, хлопок или еще что-то. Ярославская, Ивановская область, ну вот эти вот окружающие, здесь в Советском Союзе выращивали лен. Это здесь очень хорошо растет. Здесь фабрики мощнейшие, вот Рольма, в Иванове. И остались еще те, кто могут, ну, технологи, воссоздать эту структуру. И тогда аренда полей, засев льна, и можно и себя одевать, и на югах. На югах, допустим, лен-то, я так понимаю, не растет. Но там растет пшеница, растет, ну, какие каши мы едим, да, и можно обмениваться. Мы одежду, нам еду. И вот так вот происходит оборот. Там община своим занимается, здесь своим. И вот здесь надо понимать, думать, исходя из того, что нужно общине. Стройматериал, еда, одежда – это как минимум. Дальше – школа. Школа – это будущее наше. В современной школе я вот непосредственно 2 года назад окончил педагогическое, да, вот курсы повышение квалификации, и в местную школу устроился работать. Год я там проработал учителем технологии информатики и посмотрел школу изнутри, всю систему. Скажем так, для деревенских это вот так вот. Потому что у многих нету родителей вообще. Мы тут своими идеалами, а у них нету папа-мамы. Брошены на дедушек-бабушек. Пьющие неблагополучные семьи. И для них школа – это прям свет в мир. И для них это вот так вот. Поэтому не надо говорить, что школа плохо. Для моих детей нужна другая школа. Лучше всего подходит, на мой взгляд, Михаил Петрович Щетинин. Почему? А там община. Это же школа, это община. Единое целое, дети соединяются, безопасная среда, нет паразитов. И в этой безопасной среде через игру, через интерес у них бешеное усвоение материала. Это и есть община. У них единая цель, задачи. Они, у них там есть производство даже небольшие, то есть швейное. Что они там идут? Ну, у них это даже это, среднее образование они дают. И это дается все за год, два, максимум три. Почему? Потому что подход такой. И когда я вижу в школе 10 там, лет, у меня лично, знаете, сколько я учился? 16 лет, если посчитать школу, высшее образование, да? Даже больше, наверное, 18. А эти 18 лет я окончил, и после этого мне сказали, я врач скорой помощи, забудь все, что ты знал, теперь учись. Смысл этого. То есть сам подход к образованию должен быть иной. И поэтому важно создать свою школу передовую, туда заложить не государственные знания, а наши включить. Буквицу, кстати, в щетинской школе буквицу преподавали, сейчас посмотрел. Все, что нам нужно. Историю, которую мы видим, что она наиболее адекватная, воспитательные какие-то элементы, идеологию, непосредственно которую мы говорим, державный подход, коллектив. И вот это вот все нужно закладывать в школе. И это можно сделать за 2-3 года. Дальше, до 18 лет дать высшее образование. Это реально, с таким подходом. И подготовить специалиста. Сейчас требуются специалисты, не дипломчики. Сейчас людям не интересно, им специалисты нужны. Если ты специалист, там дипломы забудет. Это востребованность дикая. И мы можем за 3-5 лет подготовить уже серьезного специалиста. Опыт передать. Еще живы многие из Советского Союза специалисты, мастера и прочие, которые будут рады передать квалифицированно. И вот это никто не может предложить. Вот меня могут слушать там, да у меня все хорошо, есть там и средства, и все хорошо. А ты можешь ждать своему ребенку образование до 18 лет высшее, чтобы он уже с 18 лет уже мог трудиться, создавать семью, заниматься семьей, и уже пошел-пошел, ну, с 18-23, да, после армии. Вот эта община может себе позволить. Дальше. Раз мы можем за 2-4 года дать образование, значит, мы можем устроить дополнительную подготовку для людей, обучающихся в школах. То есть они проходят за такое количество времени, мы можем их подтягивать и давая правильную идеологию. То есть отработав модель вот эту школьную, ее надо распространять по другим общинам и подтягивать еще местную ребятню везде, потому что это тоже будущее. Знаете, в школе есть нормальные дети. Вот хоть у них там и сложности, там есть вот такие вот дети, которые просто надо помочь и дать им возможность вырасти. Школа – это очень-очень важный элемент. Но чтобы школа была, нужны производства, чтобы эти производства эту школу могли содержать. И что будет после того, как детей воспитали, образование дали? Где они будут работать? В Москву поедут. И вот здесь важно, что община пока растет, она развивается, взаимодействует, подготавливаются места, куда дети придут, коллективы. Инженеры, там уже их ждут взрослые, которые уже этим занимаются. Педагоги, пожалуйста, понимаете, то есть нужно место, благоприятная среда, чтобы ребенок мог себе раскрыть. Вот у меня знакомый, ну, писал, говорит, вот Мартышину звонил, Щетинин, говорит, детей чудесных растут, куда они их выпускают, в этот жесткий мир? А что с ними будет? Он говорит, я полковник, да я ломаю эти системы, я знаю, что это такое. Вот надо, чтобы они их не ломало, а чтобы дать такие условия, чтобы они могли себя раскрыть, и тогда они дадут такие результаты, что нам и не снилось. Понимаете? Заложено там потенциал колоссальный в детях. Раскрыть их на стадии образования, дать идеологическую составляющую и дать место, где они могут себя раскрыть и быть востребованными. И этот мир они очень быстро изменят. Получается, даже за 5-10 лет уже можно, ну, детей подтянуть очень сильно. Теперь мы немножечко к следующей теме перейдем. А кто, каждый ли может жить в общине? У тебя община, все классно, здорово. Цивилизационная система нас очень сильно поломала. Очень сильно. Мы одиночки, каждый сам за себя. Каждый сам за себя, даже внутри семьи. Семьи даже внутри вот этого единения редко встречаются между мужем, женой и детьми. Это проблема очень серьезная.

Ну ладно, из генпрокуратуры там. У родственники, скажем, да. И несмотря на это, суды мы все-таки победили, объединившись и поставив цель задачи. Потому что получился коллектив, объединились с местными, кстати, с деревенскими, ходили в эти суды, и мы добились того, что действительно их победили. Ну, не то, что победили, суды выиграли. То есть коллектив, он может очень многое. Вот мы как раз объединились, достигли этой цели. Поодиночке, юрист, там еще что-то, это вообще нереально. Поэтому надо понимать вот эту большую силу коллектива. И в коллективе люди должны ценить это очень сильно. Больше любое в материальных благ и другого. Как в семье намного дороже отношения с женой, чем что-то иное. Ну и с детьми. Ну, теперь перейдем немножечко про ошибки организации. Да? Какие ошибки при создании общины? Ну, прежде всего, это спешка. Очень многие хотят убежать как можно быстрее из города, лишь бы куда-нибудь, лишь бы вывести семью, еще что-то, и они как бы ищут, вот переехал, все забыл, там продал, и все хорошо. До добра не доводит эта спешка. Быстро, вот сейчас, допустим, мне звонят, там позвонят, ну, условно говоря, не знаю, там 20 человек, как, да, конечно, приезжайте, все, пошли, сделали. Мы очень быстро засянем. Потому что нужно все делать очень осознанно, поэтапно и продуманно. Должна быть четкая структура. Вот прям как на войне, да, вот каждый на своем месте. Управленцы управляют, рабочие трудятся, врачи лечат, педагоги учат. У нас все стремятся идти в управление. Вот все прям. Вот хлебом не кормить, дай поуправлять. Человек вообще ничего не понимает, но он думает, что понимает. И начинает туда пытаться лезть. И в итоге, если ему дать такую возможность, ничего не получится, и ну, даже он этого может не понять, что это и он, не получилось. Управление, давайте немножко так. Что такое управление? Это не тот, кто классно руководит. Управление – это человек должен держать внутри себя, скажем так, своей психической силы определенный объем задач. Вот звонит один предприниматель из Брянска. Вот говорит, у них предприятие. Вот он может сразу держать много задач. Что задача здесь делается? В этом цехе, том-том-том. Еще там параллельно там у него там где-то дома, дела там. И он сразу 3-4 задачи держит в голове и спокойно их делает. Он говорит, попробовали мастера хорошего поставить в управление вот этим предприятием. Он не справляется. Вот он одну задачу держит, а 2-3 все, он не может. Он теряется, у него провалы. То есть управленец – это талант. Это талант, вот, который у него есть, и этот человек может реально вот, для себя довольно просто организовать людей, организовать общность, и это будет эффективно. Если таланта такого нет, ну, условно говоря, таланта, не получится, даже как бы ты ни старался, инструментарий нужен, да, не получится. И поэтому каждый должен быть на своем месте. Это учет той самой варновой системы, о которой много говорили. Я вспоминаю эфир Олега Бажина, да, который говорил, вот, к сожалению, не получилось на тот момент как вот так собраться, именно из-за того, что не учли. Ну, я так вспоминаю, одна из основных ошибок опыта Олега. Дальше. Отсутствие производства. Часто переезжают, все классно, здорово, а потом сложности. То есть нужно просчитывать производство, какие-то конкретно делать дела, ну, то есть где будем работать, в идеале в это вложиться, начать уже потихонечку это создавать и подтягиваться, потом переезжать аккуратно. И в результате растягивается, как правило, на год, два, три, но зато потом на 5-10 лет у вас уже все хорошо. Я вспоминаю себя 9 лет назад, когда мне говорили с производства, какие производства, на землю, вперед! И поэтому в общении люди уже должны быть осознанны, особенно и основывать. Формировать условия для других. Это уже должна быть как минимум вторая варна. Это люди, это очень высокая планка для нашего мира на самом деле, насколько я понимаю. Это уже люди, у которых страха нет. Если нет страха, ими нельзя манипулировать. Первые варны манипулируют вот эти вот квадратики, да, серые, вот просто как детьми. Они ничего не могут противопоставить, вообще ничего. Только осознанность, да, или опыт горький. И то они не понимают. Я вот пробовал своим соседям, ну вот, смотрите, вот работает так, такая-то это, вот схему рисую. Они да-да-да, но они не могут даже поверить, что это возможно вот так вот использовать людей, прикрываться ими, кидать на баррикады, просто потому что для серого это обыденная норма, и для него это раз-раз-раз кинуть, и все. Ложь и обман – это для них вот просто как дышать. Понимание, кто такие паразиты. Вот если вы не понимаете вот этих серых психологий, это они такие же, как и мы. Голубоглазые, светлые, счастливые, радостные. Они, ну, прям душа компании. А потом начинается поиск. А почему вот, ну, вот я уже вспоминаю нашего председателя, который очень глубоко исследовал тему коллектива. Он говорит, не могу понять, почему коллектив разваливается, почему начинаются конфликты. Ищет. Потом через десятое, там, через там, какое-то место находит этого человека, кто вносит разлад. Вот просто не вычислить. Он мило улыбается, все классно, здорово, а потом раз, и разваливаются коллективы. И даже спецслужбы долго на это тратят времени, особенно женщину вычислить. Вот мне есть знакомый, он говорит, ты не представляешь, насколько сложно. Потому что они вообще иначе мыслят, чем мы, просто иначе. Нужно психологию серых знать. Это вопрос выживания общины. То, что это их взаимодействие с другими людьми. Это важно. Дальше. Отсутствие общей идеологии. Вот смотрите, мы живем в поселении родовых поместьй. Если бы тут была идеология поселения родовых поместьй, у нас бы что-то получилось. Но у нас нет даже этой идеологии, понимаете? Кто-то в одно верит, кто-то в другое. Кто-то эту идеологию воспринимает по одному, кто-то по другому. Кто-то там книжечки эти читает, бегает, постоянно цитирует, а кто-то живет по-своему. И мы не можем синхронизироваться ни на чем. И разбились в итоге на три группы, и каждая одна группа – это любители книг, вторая группа – это любители дел, ну, третья там тоже любители дел, только немножко других. Наличие одной единой идеологии, одно мировоззрение – это… Вот я сейчас объясню. Вернемся к тому первому поселению, которое я создавал. Я на двух листах написал все принципы общины, общины жизни, то, что мы строим, для чего и как. Вот прям, ну, прям два листа, все, мне этого хватило. Все сказали, да, здорово, классно, нам нравится, все замечательно, едем. А потом, когда начинаешь взаимодействовать, понимаешь, что люди, да, они согласились с твоей точки зрения, с твоим мировоззрением, но они совершенно, у них другое мировоззрение внутри, у них вообще по-другому мыслят, вообще иначе. Ну, как вот жить в феодальном крепостном праве, это классно, здорово. И ты думаешь, ну как же, мы же собирали общины. Да нет, ты не переживай, вот все будет хорошо, будут другие приходить на нас работать. И вот чтобы этого не было, нужно очень глубоко понять, как человек мыслит. Один из лучших способов – это анкета. Вот сейчас я это понял. В анкете я вот приложил к данному эфиру, вот буквально за день ее составил. То есть задача сделать так, чтобы человек от себя, вот как сочинение, излагал ответы на вопросы. Что такое совесть? Что такое любовь, что такое тельные принципы. Простые самые понятия. Служение, понимаете? Принятие. И когда вы видите, допустим, в анкете, что человек там, ну, мягко говоря, вообще не понимает, ну, либо с ним надо поговорить на эти темы, ну, может, он просто не слышал, дать семинар послушать на эту тему или еще что-то. Либо ты понимаешь, что человек вообще иначе мыслит. И это, кстати, тоже фильтр на тех же серых, потому что они не смогут на некоторые вопросы просто ответить. Скопировать с Википедии не поможет. Это можно их вычислить. Кто должен непосредственно в общине заниматься набором людей? Тот, кто в этом что-то понимает. Не управленец, который, скажем так, или технолог хорошо разбирается в технологиях, а должны быть люди, кто умеет взаимодействовать людей, их видит, понимает психологию человека. У него должно быть вот это вот. Как правило, эти люди есть. Но они часто, кто-то психологией занимается, и они могут собрать коллектив. Они могут понять его и собрать. Но смотрите, берем любую крупную фирму. Есть управленческое звено, и всегда есть психологи. Они приемом на работу, они занимаются зачастую. Чтобы понять, как человек мыслит и как он поведет себя в той или иной ситуации. Смотрят относительно его жизни, как он смотрит на мир, как он будет на этом месте работать. То есть должно быть управленческое звено и должно быть хотя бы один человек, который с коллективом будет работать непосредственно, который будет слышать его, который будет взаимодействовать, видеть, у кого какая сложность. Он видит, допустим, человек перегружен или не на своем месте. Все, идет к управленцу, слушает, давай менять его на другое место, давай ему отпуск дадим. Потому что он молчит, он старается, но он уже в перегрузе по той или иной причине. Может, у него сложность какая-то поговорить. Может, проблема какая-то. А может, такая проблема, фу, да давай вот этот чайку попьем, все, хорошо, проблемы нет. Такой человек, душа компании должен быть в любом, тот, кто собирается общение, жить. Это тоже талант, талант от Бога, и таких людей немало, но они должны присутствовать. И заниматься конкретной одной из основных задач – это удержание коллектива. Вот у нас был такой человек вначале, все держалось. Но потом выяснилось, что, мягко говоря, он участвовал в том, чтобы нас облапошить. Распалось поселение, все его не стало. И вот пока следующий человек не найдется, кто соберет его, не будет единого целого. Разбилось на несколько групп. В каждой группе нашелся тот, кто объединил вокруг себя. Тот самый маленький психолог. Но чтобы единое было, это должно быть единое. Скажем так, собрать на себя кто-то должен. Как цемент. Знаете, вот кирпичи есть, а есть цемент, который их связывает. Вот есть люди, которые могут связывать разных людей, помогать им быть вместе. Каждый должен стараться, конечно, вот с этим участвовать, плюс связывающее звено. Есть еще очень маленькая вещь, о которой не сказал. Что когда коллектив собирается, вот один человек, это каждый индивидуально мыслит, это что-то одно. Когда собирается уже, к примеру, три человека, это уже такое, формируется коллектив. И вот здесь, если есть и рядом тот, кто не вошел, чем больше людей в едином коллективе, тем проще им вобрать в себя другого человека и другому человеку встроиться в коллектив. Это интересный фактор. Коллектив начинает работать как единое целое, ну, как единое человек. То есть уже внутри нет конфликтов, нет напряжения. Люди свободно общаются, разговаривают, делают дела. И они друг друга доверяют, у них есть доверие. И любого человека они уже могут объединить намного проще. Это как коллективный разум. Это не как... Вот как есть мужчина и женщина, но есть семья, да, когда и то, и другое. Мужское и женское начало в объединении. Вот здесь то же самое, когда люди объединяются, это вообще другое состояние, это совершенно иное. Это вот как действительно рой. Это то, для чего мы здесь, собственно, и находимся, научиться взаимодействовать, одна из задач, друг с другом, вот так вот. Паразиты, они лишь... Они сделали так, чтобы мы связи эти сами оборвали, потому что с ними, ну, невозможно, ставили одиночками. Но нужно разобраться, кто они, с ними связи не образовывать, а образовывать со своими. А свой, ты знаешь, что он свой. Ты вот с ним общаешься, ты знаешь, что это свой. И ты легко с ним находишь общий язык и образуешь связи. В общем, коллектив, сила коллектива еще и в том, что он может упорядочивать людей вокруг себя. То есть им становится проще взаимодействовать. Это как оркестр, который он громче любого инструмента одиночного, и он сможет в себя вобрать. И поэтому коллектив может воздействовать на окружающие деревни, на окружающие поселки через труд, через взаимодействие, и вокруг него могут объединяться. Будучи даже вне коллектива, но он их связывает. Как есть, знаете, как пример? Есть вот родственники ближние, а есть дальние. Ну вот как троюродные, там, двоюродные. И вот община – это ближние родственники, а все остальные, с кем он сотрудничает, это просто дальние родственники. Да, они свои, но вот там рядышком. Может быть, когда-то они войдут ближе, а может быть, там и останутся. И это их устраивает, и нас устраивает. Также пороки. Пороки – это интересная тема. Гордыня, прежде всего, нам очень сильно мешает. Гордыня идет из страха. Страх идет, от, ну, скажем так, в глубине зашит. Как программа, как... Это отдельная тема, что такое страх. Я, наверное, не буду углубляться. Но когда человек уже взращивает себя, тот самый переход на вторую варну, человек, по идее, уже должен преодолеть страхи. А если нет страха, то нельзя манипулировать, управлять. Он уже становится более осознанным. Насколько я помню, у него уже подключается так или иначе связь с высшим «я», то есть он уже осознанным становится. И вот это уже становятся люди, с которым можно взаимодействовать довольно плотно, и они уже понимают, что к чему. Если у человека есть гордыня, он рушит все. Вот каким бы он там руководителем замечательным не был, вот в нашем поселении мы столкнулись. Замечательный руководитель, но как только что-то не так, рушить все. И ты понимаешь, да, инструментарий высокий, но из гордыни человек не вышел. А когда спрашиваешь его, а что такое гордыня? Знаете, какой ответ? Это то, что тебе не позволено от Бога делать. Ну вот просто, если тебе это, ну, вообще нет термина гордыня. То, что тебе Бог, ну, не то, что не позволяет, не разрешает, как же он ответил? Ну, в общем, вообще связано с гордыней даже не было. То есть мне он все позволяет, я могу делать все, что угодно, это нормально, правильно, это не гордыня. И поэтому в анкете один из пунктов, а что же такое гордыня на самом деле? Как и что такое совесть? Это надо в понятийном аппарате разобраться. Любой закон открываете, там вначале что? Разбор понятий. Так, что такое этот термин, что такое этот, что такое это. И вот вообще не должны быть четкие, одинаковые понятия, хотя бы самые вот эти простые, базовые. Дальше. Что, ну, как бы, какие пути решения? Да, это надо задача понять, как человек мыслит, смотрит на мир. Дальше. Анкета. Анкета – это классная штука. Но мы в чем попались в поселение, опять-таки опыт? То, что ты общаешься с одним человеком, все здорово, а потом раз, допустим, приходят дети, и оказывается, они инвалиды. Да, муж, жена классный, а ребенок врожденный инвалид. И ты об этом не знал, а ты уже принял, и для тебя это такой интересный сюрприз. Ну, сказал бы хотя бы, да, что называется. Есть другие варианты, когда ты принимаешь одного, а вторая половинка мыслит совершенно иначе. Разные варны, да? И поэтому анкету должны составлять все взрослые, кто будет в участке. То есть жена составляет от себя, муж составляет от себя, бабушка составляет от себя, и посмотреть, кто конкретно мыслит каждый. Это важно. Дальше. У нас очень любят играть в этих, как помягче-то назвать, когда нанимают на работу, да, вот напишите анкетку, и сидит там работодатель, да, и раба оценивает. И вот сейчас у нас часто очень, ну, при сборе общин начинают в эту игру играть. То есть мне давать все анкеты, ага, и все. Вообще-то правильная анкета – это знакомство. То есть если ты знакомишься со мной, ну, я с тобой, то и ты со мной. То есть собрались 5 человек, и каждый ознакомливается с этой анкетой. И тот, кто организует, он первый пишет эту анкету. Я вот лично за 2 часа с удовольствием запомнил вот то, что я сделал. И те, кто будут приходить, я им буду давать, чтобы они поняли меня. И 5 человек собрались, значит, 5 человек, 5 анкет. Они друг друга знакомятся уже через анкеты, чтобы не тратить время на часовые разговоры. И сразу им понятно будет, кто есть кто хотя бы. Потом уже в процессе делания. То есть анкета – это знакомство. Все знакомятся друг с другом, все знакомятся с анкетами. И ваши анкеты, если вы организатор, тоже люди знакомятся, чтобы понять, кто вы, тот, кто организовывает. Это тоже очень важно. Есть еще один маленький фокус, о котором никто не говорил, как понять человека. Съездить в гости. Я врач скорой помощи, соответственно, ездил по квартирам, по гостям и прочее. И вы знаете, очень много можно сказать по обстановке дома, насколько чисто. И вот один раз приехал на вызов, не поверите, у бабушки не было телевизора. Вообще. Она его не смотрит вообще никогда. Мы с ней минут 20 общались на тему, что происходило в этом районе, регионе, какие у нее интересные моменты были. Живой человек. Я так, ну, и у нее все очень аккуратно разложено. А телевизора нет, потому что он мне не нужен. Один раз такого встретил. Дальше. Земля, хозяйство. Вот у меня есть тут Семибратов у нас, наш депутат местный. Я к нему в гости зашел, у него там хозяйство, там куры, там у него там разные разновидности животных, там огород, все. Я вижу хозяин. Мне достаточно просто зайти было, я уже так, там-та-та-та, я уже не помню, какие животные были. Их много разных разновидностей. Хозяин. У него есть хозяйство. Соответственно, я понимаю, что с этим человеком человек хозяйственный. Соответственно, приехать в гости и посмотреть к человеку, где он живет, его огород, его там место, которое он организовывал, это тоже хорошее, ну скажем так, подспорье, или как сказать, хороший вариант разобраться, кто есть кто. Если у общины есть такое время, есть возможность, конечно, стоит съездить и посмотреть на место, человека ехать, кто должен? Тот, кто понимает, на что смотреть. Ну, например, вот одни поместья. Заходишь, структура, порядок, все на своих местах, разложено по полочкам. Ты понимаешь, что у человека то же самое в голове. В другое придешь, бурелом, трава не кошена, там вообще там не пройти. Идешь как по лесу. И ты понимаешь, это внутри и в голове человека. И вот просто зайдя на поместье, на дачный участок, еще куда, можно понять, что внутри у тех, кто его создавал. Потому что изнутри идет наружу. То есть человек благоустраивает мир так, как он видит его правильно. Если там бурелом, то значит, он считает это правильно. Если беспорядок, еще что-то, то это его, он синхронизируется с этим, то есть его устраивает все. А если все порядок, все там классно, здорово, во, наш человек. И поэтому не забывайте, съездить в гости, ты можешь понять очень серьезно человека. И даже вот аюрведу изучал, там в шастрах написано, что врач аюрведы должен ездить по пациентам, чтобы оценить их атмосферу, чтобы ему более качественно назначить лечение, чтобы понять его, какой у него дисбаланс внутри. Это даже прописано было непосредственно в шастрах. Дальше, если община уже создана, то, конечно, нужно формировать условия, чтобы человек приезжал, жил какое-то время, там, месяц или неделю, работал уже в бригадах или где-то. И дальше делается очень просто. Через недельку подходишь к бригадиру или кто там, спрашивает, ну как тебе работник-то? Он скажет, да классно, здорово, наш человек в коллектив вошел. Пошел, спросил в другом месте, в третьем. Все везде нормально. Хорошо, веди сюда семью давай. Семья пришла, пожила еще месяц, так, жена синхронизировалась, так, дети в школе, все нормально. Ну хорошо, давай добро пожаловать. Если месяц побыли, но не срослось что-то, хорошо, извини, не получилось, вот тебе даже то, что ты заработал, денежка, которую ты нам внес в общину, ну, своим трудом, все, извини, ну, вот рядышком можешь жить или еще где-то. Всегда нужно время, чтобы человек мог встроиться вот в этот коллектив, то есть он приезжает и пробует, встроится, не строится, как он. И нужно время, чтобы понять человека. Не сразу его прям, давай, добросим. Вот это тоже важный аспект. Время. Самый, конечно, опасный момент, это самое начало. Тогда ошибка ввода в людей в коллектив в самом начале, нет синхронизации. То есть получается, вот пришло 5 человек, и всем сразу нужно синхронизироваться. Всем сразу. Это довольно непросто. Это должны быть действительно осознанные люди. Это должны быть управленцы, это те, кто сможет наладить быт для других, создать вот первый самый, вот эти нам не нужны, коллектив, синхронизироваться на месте и дальше же под задачи приглашать людей. Так, у нас такое-то производство, значит, нам нужны вот эти специалисты и остальные. Я не буду это повторять, это у Алексея в семинарах уже много раз говорилось про структуру взаимодействия, строительство, технологии, производства, все остальное, и методы, и способы, все там описывается. Моя задача больше – это коллектив. Потому что это одно из самых слабых звеньев. Вот классные управленцы, но порознь. Вместе, а вы не забывайте, что вместе семьи. Вот мужики собрались, а жены? А жены как будут взаимодействовать? Вот по нашему поселению я вижу, что мужчинам проще собраться, договориться, чем женщинам. Потому что у них вообще все по-другому. То есть если есть... А тут задача семьи, еще и детей синхронизировать, понимаете? Но в случае успеха получается единый организм, и дальше уже чук-чук-чук-чук-чук. Проще, проще, проще. Еще маленький опыт. Когда коллективы создаются, вот они растут с определенного момента, уже не тянутся, начинают разбиваться на группы. Это как раз показатель, что нету единяющего идеологии, ну, мировоззрения, нету человека или группы, которые ее объединяют, недостаточно общих дел. И поэтому разваливается на части. По интересам или еще что-то. Задача все-таки держать все вместе. Еще маленький опыт. Я сейчас, наверное, уже буду заканчивать. Я, наверное, пожалуй, закончу. Потому что если эту тему раскрывать, это уже надо выходить на семинары. Это надо уже непосредственно с людьми взаимодействовать, общаться. Обязательно нужно, чтобы были... Помним, да? Я сейчас все-таки напишу. потому что это тоже важно. 4, 4, 4, 4, да, помню вот эти вот циферки, хоть и криво написал. 4 – это общественный труд. Общественный труд. Что такое общественный труд? Человек пошел, вот человечек такой нарисуем, кривенько. Он пошел, и коллектив, который работает. Да, вот он с ним синхронизировался. Дальше, 4 – семья. То есть 4 часа он тратит на общественный труд вообще не в идеале. 4 часа на семью. Что такое семья? А это другой коллектив, его личная семья. Ну, там, столько-то детей. То есть здесь он синхронизировался как раз, ну, в артели непосредственно, которому здесь он синхронизировался с семьей. Дальше. 4 часа личное время. Почему? Потому что важно еще и отсоединиться от всех этих синхронизаций и побыть самим собой. Кто ты есть? А что ты вот как сам себя представляешь? Подумать о жизни. Личное время – это очень важно. И вот многие в поселение едут, вот как в монастырь, да, монастырь, келья ради личного времени, чтобы себя хоть понять, почувствовать. И 4 – это мероприятие, я так коротко, когда уже вся община целиком собирается на какие-то вечерки, баня, игры, какие-то соревнования, какие-то мероприятия. Это очень важно. Каждый элемент из этих 4 очень важен, должен присутствовать в жизни. К Ключевскому поселению у них каждый вечер какое-то мероприятие, это их связывает. У них, кстати, там по 3, даже чуть ли не 4 поколения живут в поместье. Общался там интересные люди. И вот у них каждый вечер либо футбол, либо баня, либо вечерка, либо собрание, либо еще что-то. Вот на это надо выйти, что было. А почему еще говорю? Многие говорят, община – это пахать с утра до вечера. С утра до вечера нужно вкалывать, вкалывать, вкалывать. Ребят, нет, это неправильно. Потом не забываем, в общине человек должен трудиться согласно своему предназначению. То есть задача общины – найти предназначение и поставить человека туда, где он может трудиться, раскрывать себя и раскрывать свою личность. Это очень важно. Поэтому это не просто общественный труд, а на своем месте. По предназначению, а не по профессии. Это еще выявить надо и поставить. Тогда он максимальную пользу применит человеку. Вот представьте, вот он потрудился. В этот момент его детьми занимается воспитание школы. Да? То есть дальше пришли все вместе к обеду, допустим, пообедали вместе, синхронизировались. Потом личное время, детьми тоже может кто-то заниматься. Вы понимаете, что разгружается семья очень сильно. Вот сейчас одна из проблем, особенно в поселении, одна женщина должна тащить на себе, ну, постоянно с детьми. И община берет на себя вот это вот воспитание детей. Это важно, потому что вот иногда спрашивают женщина, почему детей ну, еще не хочешь? А потому что тяжело, не справляюсь. На мне висят и один, и второй, и третий, куда еще? Давайте мне няньку, может быть, тогда будет все хорошо. И вот это важно, чтобы община дала возможность разгрузить женщину еще. О женщинах очень важно тоже думать, мыслить, но это немножко другая тема. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Эта тема очень обширная. Давайте подведем маленький итог. Коллектив будет, когда все стремятся друг другу помогать, стремятся делать общие дела, то есть общая цель идеология. Вот это одно из основ. И как вот в семье личные отношения нужно выстраивать и над ними работать, так и в коллективе. Вот это важное самое звено. Если вот просто люди будут стараться, они найдут способ. То есть это одно из самых главных приоритетов коллектива. Одно из самых главных. И вот тогда способ найдется. Варианты найдутся, как и поселение. Они находят так или иначе варианты, выходят. Помимо производств, вот это вот общинная жизнь должна очень четко быть отлажена. Ей нужно заниматься, и тогда община будет действительно жить, развиваться, всем будет хорошо, все будут счастливы, и будет счастливая вся держава. Ну, наверное, я на этом закончу на сейчас. Можно обсудить какие-то вопросы, которые я не учел. Хорошо. Хорошо, Иван. Такой доклад емкий, объемный. Конечно же, здесь можно много что дополнять, но сейчас я хочу нажать на своем пультике переход ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Ну, и поговорить с тобой еще о том, что вот я услышал, и, может быть, что-то мы с тобой раскроем и друг друга дополним. Итак, пробуем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 12 апреля 2022 года, вторник, День космонавтики, такой замечательный праздник, к которому, я считаю, мы все должны относиться очень трепетно и понимать, что этот день дал нашему народу. А сегодня тема эфира «Народная община». Создаем команду управленцев в виртуальной студии Иван Воронцов и Алексей Орлов. Светлана Большакова следит за чатом, Алексей Щербаков находится за пультом. В первой части Иван очень развернуто изложил по пунктикам тему, которая была заявлена сегодня. И я думаю, нам надо уже переходить к обсуждению того, что мы все вместе услышали. Итак, народная община, собираем команду. Но то, что я услышал от себя, наверное, может быть, дополню следующим, что в общине, в отличие от какого-то тюремного заключения, существуют все виды собственности, основные все виды собственности. Первичная собственность – это общинная собственность. Она первична во всех смыслах, потому что когда община собирается, и об этом много лет назад я говорил и подчеркивал на одном из эфиров, на котором, кажется, тоже участвовал, когда спрашивал, а в вашей общине есть общее дело? Сказали, нету. Ну, я говорю, значит, общины нет, потому что если нет общего дела, то нет общей собственности. Потому что, конечно, со своими грабельками можно приходить на общее поле, но если у вас нет общего, чего-то более серьезного, то ничего толком не получится. Ну вот практика подтвердила, что нужна общинная собственность. Это и земля, это и какие-то постройки, это что-то, какие-то там инструментарии, ну и так далее и тому подобное. Вот, это общее дело, общая собственность, это все община. Так вот. Первично всегда для общины – это общее дело, общая собственность и общественное распределение, общая забота там о чем-то и так далее. Но если мы убираем частную собственность, то тогда происходят проблемы. И вот тут я хочу подчеркнуть, как-то на одном из семинаров я более подробно это все раскрыл, что частная собственность – это не та, о которой у нас идет представление у большинства людей. Частная собственность происходит от слова «часть». Часть. Часть чего? Вот когда мы понимаем, что такое часть, тогда все становится на свои места. Представьте себе общие земли. И у нас есть семьи, которым поручаем что-либо на этих землях производить. Ну, например, там 10 гектар Ивановые, 5 гектар Чижиковые, там еще кто-то. И на этих гектарах община поручает вот этим вот семьям вместе со своими помощниками, производить для общины какую-то продукцию. Овощи, фрукты, там, может быть, еще что-то. Но если у нас общая земля, общинная земля, то тогда, как это и было в древности, вот эти вот 10 гектар для Ивановых, 5 для Чижиков выделяются для них, не отрываются из общины, не уводятся, а выделяется под ответственное управление для служения общины. И вот это будет частная собственность, часть от общинного. И они в ответе за эту землю, в ответе за урожай, который там будет, в ответе за то, что вот там происходит. Община, естественно, помогает всеми возможными способами и средствами. И вот на лето как раз, если мы говорим про выращивание урожая, туда переезжает семья Чижиков, вот туда переезжает семья Петровых, Ивановых, ну и так далее. И община строит там маленькие домики, которые необходимы для проживания этой семьи. Ну, маленькие, конечно, по необходимости, не то, что там конура собачья. Естественно, эти домики облегченные, это не зимовье. И вот это и есть хутор. Вот это называется хутор, хуторная жизнь. Есть зимовье, когда все вместе, компактно, потому что зимой проще убирать снег по улице, проще убирать в своем небольшом дворе. А летом, когда тебе необходимо заниматься с полями, там, с природой, выращивать урожай, ну, тебе уже в зимовье делать нечего. Надо быть там, где твой урожай растет. Тот урожай, который ты сдашь общине, который община тебе дала задание выращивать. А когда зимовье начинается, как раз это сентябрь месяц, в зимовье период, это когда уже убрано все. Вот летом, пожалуйста, там дети вместе ходят, бегают, там лагерь для них организуется, какие-то встречи, вечерки, ночное, совместное гуляние, там есть обязательно воспитатель какой-нибудь, помощник воспитателя, ну, такие вожатые. А зимой-то в сентябре они переезжают в зимовье, и тут есть школа, чтобы компактненько, удобно было, не за 10 километров ходить в школу, а здесь рядышком. Вот общинное и вот частное. И тогда многое становится на свои места. И тогда понятен уклад, почему именно в сентябре начинались занятия в школе. Потому что с хуторов, из частного сектора, который часть общинного, приезжали, сдавали урожай, и надо теперь было перерабатывать, хранить, сбывать. И вот и обучение детей. И почему заканчивалось весной, когда все разъезжались по хуторам по заданию общин на своей части общинной земли, за которую они отвечали. И третья обязательно собственность – это личная собственность. То, что у лица. Это мои штаны, трусы, рубашки. Ну, то, что вот я могу взять с собой в чемодан, это мое. И на это никто не имеет права претендовать. Как только я получил это стало моим. Это личная собственность. Вот и получается, что вообще не всегда существовала общинная собственность, частная и личная. И совмещение этих собственностей для служения общине, для служения своему роду, семье и себе самому всегда вместе уживались. И в этом и было здравомыслие наших предков. А нам сейчас подбрасывают либо деревенский уклад жизни, то, что называется зимовье, либо вот такой хуторной, то, что называется поселением. А получается несколько по-другому. Совмещенно всегда надо мыслить. И поэтому зимой это серьезный дом, утепленный, связанный с коммуникациями очень близкими, с другими домами, где есть общая там баня, общая школа, переработка, управление. Ну, такой центр управления, центр сборки. Может быть, даже город такой небольшой, городище, обнесенное забором. А летом хуторная. Вот это вот очень важно нам всем понимать. Ну и, естественно, я не видел той анкеты, которую ты создал, но анкета должна в себе нести две цели. Первая цель – это узнать о человеке, тем людям, которых община нарядила возможностями и компетенции на подбор, на приглашение общинников. И, само собой, вторая функция – это взаимодействие, знакомство друг с другом. И с чем я с тобой согласен, что анкеты должны быть представлены в открытом доступе не только для тех, кто входит, но и для тех, кто находится в общине. Потому что я-то тоже вхожу, я должен знать, кто там у нас, кто как, чем делом каким занимается, какой опыт, какие у него там взгляды на жизнь. Иначе, если об этом не знаю. Ну и, само собой, встречи там и так далее, о чем ты сказал, это все очень-очень важно. Ну это так вот, просто мысли вслух. Можно развивать общее направление, но сейчас, я думаю, надо зачитать нам некоторые вопросы, которые пришли уже в студию. Например, вот Наталья Чиш написала реплика. Лучший вопрос. Не знаю, почему лучший, но Чем бы ты... А, лучший в смысле в анкете. Вот, я понял. Лучший вопрос в анкете. Здесь надо слово дописать. Чем бы ты занимался, дорогой друг, если бы тебе не надо было зарабатывать деньги на еду и жилье? По ответу на этот вопрос будет понятно, какая цель жизни человека. Вот что ты скажешь про эту реплику? Я даже знаю, откуда эта фраза. Опа, ну-ка. Об этом писали вот ведические учителя, которые Турсунов, Субботялов и остальные. Это о них целые книги есть, целая лекция на эту тему как раз. Чем бы ты занимался, если бы тебе не надо было как раз работать, ну, не было обязательств таких серьезных. И вот, значит, это действительно твое. Вспомнить из детства, вспомнить, с чем ты мечтал заниматься и попробовать в это направление уйти. Это действительно так. Люди зачастую в погоне, ну не то, что в погоне, для выживания идут туда, где платит, а не туда, куда душа поет, скажем так. Да? И вот здесь как раз задача общины дать человеку именно то, что его предназначение где. Потому что есть, кто поет так, хорошо, вот пришел, ну давайте так, пришел человек, так, что ты можешь петь? Ага, хорошо поешь. Так, давай вон там отдел СМИ, раскручиваем тебя, ну, к примеру, вот съездишь там, концерт сделаешь там, там, там. Все, хорошо, иди пой, мы тебя еще организуем. Что ты делаешь там? Стригу. Хорошо, вот стриги своих, что ты делаешь? И вот таким образом нужно понять ценность человека, даже если ему нет применения в общине, значит, сформировать условия, чтобы он вовне где-то трудился, например, пел, и приносил пользу и обществу, и нам. И везде вот логистический центр, он всегда найдет любому таланту применение. И вот это тоже надо понимать. Угу. Хорошо, хорошо. Ну вот на самом деле продолжаем подбор общинников. И выработал уже со временем такой подход, которым делюсь на семинарах, и люди, которые применяют этот подход, они отмечают, да, на самом деле это действенно. Чем отличается подбор просто кадра в приглашении общинника? Ты затронул эту тему так очень легко, так, ну, потому что времени мало, да, но вот сейчас ее надо, кажется, углубить. Дело в том, что когда мы говорим про стандартное паразитарное любое предприятие, то там главное, чтобы человек был специалистом, чтобы он мне как директору или руководителю предприятия принес пользу. Поэтому на что там смотрит? Там смотрит так: гайки крутить умеешь? Умеешь. Все, на эту работу подходишь. На станке на этом можешь? Можешь. Покажи. Все, нормально. За рулем барангой крутишь, сидишь нормально, устойчиво, не выпиваешь. Ну, все хорошо, нормально. Там инженер такой-то. Покажи свой диплом, покажи, что умеешь делать, нормально. Вот и все. Вот, вот и все кудры, это, кадры, вот и все, вот и вся кузница кадров, да, вот все. То есть никакой кузницы нет, берем, используем то, что есть. А если мы говорим про общинное, то мы понимаем, община — это человеки. Второй — это человек со своим мировоззрением, мировосприятием, миропониманием. И третье уже — чем человек полезен себе, семье, обществу и миру. То есть что он уже умеет делать. То есть смотрите, на третьем, на четвертом только месте его специальность. Почему так? Потому что бывает человек в паразитическом обществе, цивилизации, занимался чем-то, ну, как ты, например, ты был врач скорой помощи. А вот скорой помощи у вас вообще нет. Ты, конечно же, можешь применить свои какие-то знания, но тебе ближе, к примеру, общаться с людьми. Тебе ближе взаимодействовать с ними, вот, обустраивать что-то. И ты становишься уже управленцем, не знаю, начального уровня, второго, третьего, четвертого. Ты начинаешь быть новым специалистом по новому направлению. И получается, что если мы смотрим просто по диплому в общине, но не обращая внимания предназначения, о чем ты правильно уже сказал, то получается беда. Поэтому если мы относимся к новому человеку, исходя из того, кто он и для чего он, какое у него мировоззрение, ля-ля-ля-ля-ля, и только потом уже, кем он себя проявляет, какая у него специальность, то все на своих местах. Например, ну, надо с человеком поговорить, как я всегда говорю, надо и в баньке попариться, и хороводы с ним поводить, и за столом с ним поговорить, и что-то поделать нужно. Как раньше говорили, пуд соли съесть. Что такое пуд соли? Ну, не берем же мы пуд соли себе в рот-то не засовываем, или пополам делим, нажри, да? А я посмотрю, как ты теперь не поморщишься или нет. Соль-то у нас по щепоточке берется. Представляете, пуд соли мы с ним вдвоем по щепоточке едим каждый день. Каждый день добавляем себе там, в завтрак, в обед, в ужин, да, хлебушек солим. За какое время у нас пуд соли разойдется с этим человеком? Ну, наверное, не за один день. И, наверное, даже, может быть, и не за один месяц. А может быть, и не за один год. Здесь уже от пристрастия к соли, к соленому много что зависит. Но суть в том, что суть поговорки, если мы правильно мыслим, вот раскрывается в этом. Пуд соли съесть – это означает дела делать, жить рядом и солить из одной катушечки нашу еду. И вот тогда проявлять человека во всем, и в быту, и в отношении к людям, и как он поет, как танцует, как себя за столом ведет. И тогда открываются его новые какие-то качества, которые нам были раньше, может быть, и неизвестны, и которых, может быть, даже он сам не подозревал. Вот такая интересная ситуация. Народная мудрость не просто так что-то такое гласит. Народная мудрость – это быт, это наши уклады жизни. Мы просто понимаем, мы правильно это не понимаем. Поэтому приглашать человека обязательно за стол посадите, поешьте, хороводы поводите, посмотрите, как он себя ведет, какое-то дело с ним простенькое сделать, поручите что-то несколько раз, посмотрите, как он что-то делает. В баньке помойтесь, в конце концов. Потому что все вот это вот быт, он раскрывает человека. Вот это очень-очень важно. И только потом уже, ну что там, какой-то диплом-то покажи. Хотя иногда бывает так, приглашают-то по диплому, живут-то по совести, да, и там вскрывается, что сначала пригласили комбайнера, а оказалось, что он еще и ого, какой человек-то, помимо того, что он сидит там, рычаг дергает или штурвал крутит, он еще в жизни-то оказывается и этот, и этот, и этот, и без него вообще как мы жили. А потом говорю, слушай, научи ты на комбайне есть вот этих двух гавриков молодых, а сам займись вот тем, что тебе вот по жизни больше свойственно. И он с радостью в нашей общине раскрывается совершенно по-новому. Он воспитывает все смену, там 2-3 человека. Комбайн не разбит, все хорошо, все делается. А он занимается вот то, что у него здесь и по его предназначению. Вот такая интересная ситуация. Ну вот добавлю, что современная цивилизация многим людям не дает раскрыться. Она их зажимает, скомкивает. Вот он хочет сидеть. И вот здесь как раз в общине и управленцы могут себя раскрыть в полной мере, и ну, люди в целом раскрыть, когда тебя поддерживают, и наоборот, о, давай, вот мы увидели все, вот тебе условия, тебе что, обучиться надо? Да без вопросов, сейчас все обучается, специалистам направили, все работает. Вот чтобы вот здесь, в этой общине, смогут себя люди раскрывать. Это в первую очередь касается действительно управленцев, потому что за ними будут стоять те, кто их будет поддерживать, и у них потенциал будет раскрываться на полную, потому что они, ну как, двигатель работает на 10%. Чтобы он заработал на 100%, под ним должно быть большое пространство, большие цели, задачи. То есть вот люди должны держать. Это вот как в пирамидочках мы рисовали. Держать должны. Тогда он сможет на полную работать, и тогда и регион держать, и все. А до этого у него задачка маленькая. Он живет, и, как правило, люди не видят себя в жизни. Они вот, им жизнь неинтересна. Они ходят, да что-то они здесь не то, что-то там... Да как-то и жить особо не хочется. Где ж там, ну, по плечу, да, там, где там по плечу-то работка-то найдется? Ну да, да. И вот когда мы создаем какую-то общину, ведь задача всех, кто участвует в создании общины, это понимать некую общую цель. Если есть общая цель, то из нее выстраиваются общие интересы, выстраивается общий путь, шаги на этом пути, и каждый на этом шаге, конкретики какой-то, и на этом пути, на пути к цели, находит себя самого. И вот тут, конечно же, нужно понимать, а какая главная цель? И если мы славяно-русскую варновость не изучаем, то в этом случае будет у нас лебедь, рак и щука. Причем очень часто лебедь раком будет щуку, в смысле бить, а не то, что некоторые из вас подумали. Вот, поэтому, когда мы понимаем, что есть еще не совсем зрелые те, кто только-только вот открывают глаза, смотрят на этот мир, присматриваются, руки у них еще не заточены под что надо, они себя ищут, учатся трудиться, даже молоток там просто или там лопату держать в руках не умеют. У них интересы могут быть очень простые и понятные. Ну, как у детей. Вот маленький ребенок, понаблюдайте, он говорит о чем-то высоком, но с точки зрения познания этого мира через себя самого, через тело. А вот когда уже повзрослее становится, у него уже появляются какие-то заботы, у него появляются какие-то обязанности, ответственность перед обществом, поэтому другие взгляды. Там уже еще выше, еще выше. Поэтому, если мы в одну дуду пытаемся с кем-то взаимодействовать, будет серьезная проблема. Поэтому я всегда рекомендую так: когда вы намечаете как организатор, как центр сборки какую-то цель, не думайте о той цели, чтобы выращивать грибы, либо доить коров, либо из этих коров что-то делать. А вы подумайте, вот как здесь правильно было написано, Наталья написала. Что вот представьте, что ну, нет вот необходимости вам есть, да, нет необходимости зарабатывать деньги, нет необходимости в жилье, в чем-то еще. Вот, ну вот вы просто живете, у вас все есть. Вы даже, вот, ну, даже есть вам не надо. Представьте, да, чтобы там ложкой во рту ковыряться. Для чего тогда вы живете? И вот эта вот важнейшая цель понимания через высшее, она должна быть впереди всех. И только потом из нее выстраивается уже цель жизни общества, народа, семьи, личности. И, естественно, добавляется все то, что необходимо уже и семье, и человеку, ну и, естественно, обществу, в котором мы существуем. Поэтому цель первична, должна быть заложена очень кратким тезисом, для чего мы живем. И она должна быть понятна на всех четырех уровнях сознания. Но когда мы начинаем уже описывать то, что будет ясно и понятно человеку, и как к этой цели прийти, то на первой страничке должны быть большие буквы, как лозунги. Например, там «Землю», «Крестьянам», «Фабрики», «Рабочим». «О, понятно, я рабочий, я пришел на фабрику». «О, я крестьянин, у меня земля». «А я матрос, мне что, воду?» Вот. Вот это вот все, когда ясно и понятно на первом листе, вы можете показать как заголовок вашей книги. Все понятно, все нравится, общая цель ясна, заголовки все понятны. И большинство людей, уверяю вас, вот из первой как раз социальной группы, либо из первой ВАРНы, потому что социальная группа и ВАРН не одно и то же, но одно с другим связано обязательно, они как раз по заголовкам-то и определят, главная цель какая. Например, там, жить счастье. Петь песни, хоровод водить, да? Главную цель определили. А теперь как, да? Для этого надо, чтобы у тебя было вот это, чтобы ты делал вот это. О, все нравится, хорошо. А вот дальше вторая группа начинает уже, которых поменьше, начинает уже изучать, а как вот эти цели теперь достигать? Что для этого нужно делать? Я пригожусь там, не пригожусь? Там уже поменьше шрифт, помельче шрифта, уже побольше написанного, потому что здесь уже мозговая деятельность нужна, нужно прочесть и вникнуть. А вот третье – это уже управленцы, которые создают все особенности. Вот там вот уже какие-то должны быть прописаны моменты, что вот это, вот там схемки и так далее. Здесь уже совсем-совсем мелкий шрифт и побольше написано. Вот. Но до четвертой варны ничего писать не надо, потому что четвертая варна и так все прекрасно знают. Там достаточно так нарисовать улыбочку, и все будет хорошо. Вот когда вот таким вот образом мы подходим, то многие-многие вопросы снимают сразу. Почему? Мы не уравниваем всех, а даем возможность понимания, для чего мы существуем, для чего существует наша община, семьи в этой общине. Я на своем уровне. И если кому-то не надо вникать в какие-то там глубокие тайны мироздания, он вот прочитал первую или вторую страницу, ему все понятно, говорит, я с вами, я да, я вот слесарь. Вот тут написано, что нужно следить за слесарным всем делом. Я за слесарем, как слесарь, буду следить. А я комбайнер, все хорошо, замечательно. А если он не просто слесарь, а он начальник уже какой-то, он, значит, уже должен смотреть, как с кем взаимодействовать, как чего. Тут уже поподробнее что-то. А если он уже управленец, межобщинный управленец, каким-то регионом, ну, там уже, вот, чтобы ему стало понятно, чего там ребят нагородили. И причем надо попросить, чтобы он поучаствовал в дополнении этого всего. Может быть, мы, как управленцы, никакие. И, может быть, мы что-то не обратили, на что-то не обратили внимание, что-то не сделали. Тогда ему необходимо дать возможность в этом поучаствовать. Мы же приглашаем опытных людей со своим опытом жизни, ведущих, знающих. Но почему-то с ним не поучаствовать. Садись, что тебя не устраивает, на что надо обратить внимание, что дополнить, какое, может быть, слово исправить, неправильный образ. Так что вот на всех уровнях необходимо с людьми взаимодействовать. Ладушки, еще Алексей прислал вопрос, Симонов. Ну, не знаю, вопрос, не вопрос. Получается, главное для общины необходим дирижер. Общинник, у которого есть знания, опыт, ведущий все закавыки бытия. Для этого школ нужно, для таких центровых управленцев. Благодарю. Ну, про школу ты уже говорил, но только школа в обычном понимании, а здесь школа такая уже управленцев. Что скажешь? Ну, у каждого свое предназначение, есть общине нужны все. И тот, кто управляет, тот, кто соединяет, тот, кто кушать готовит, и тот, кто пилой пилит, и все остальное. Все нужны, просто каждый должен в своем месте. Если отсутствует какой-то элемент, кто-то может временно его подменять на каком-то уровне. Ну вот нету. Значит, раз, подменил, встал. Потом хоп, пришел человек, все, его поставили на место. Должны быть все. И я просто обращаю внимание на коллектив. Почему? Потому что это действительно... То, что люди не осознают, что такое коллектив. Вот кто вот просто не пожил, допустим, вот как мы в поселении, не поварился в этом всем, ну вот прям серьезно. Вот мы понимаем ценность коллектива, мы понимаем, как она работает. Мы видим эти чудеса, которые творит. Вот просто собрались, вот две недели собираемся, допустим, через день. И потом формируется коллектив, и мы уже решаем задачи, вовлекаем других. У нас куча-куча всего решается. Споры все отходят в сторону. Да, мы поговорили по душам, по-разному, да, вспомнили какие-то там сложные моменты, там, может, где-то. Потом синхронизировались, и все, и задача пошла. И вот сейчас мы как раз выезжаем на как чистая страница у нас сейчас в поселении, и нашелся человек, кто сейчас это будет реализовывать уже в нормальном, по-нормальному, да, что называется. То, к чему мы все стремились, только он уже, пройдя весь этот опыт, мы выходим. Вот сейчас вот только вчера собирались. Но для этого нужно именно встречаться, взаимодействовать, работать, именно работа коллектива. То есть коллектив – это и есть одно из самых ценных, это мы вот реальные, да, вот души реальные, это и есть ценность и взаимодействие между нами. Вот это вот я обращаю на это усиленное внимание, потому что когда вы пойдете организовывать коллективы, общины, если, ну, не делите этого внимания, то будет развал, это 100%, вот прям как... Даже будут суперские управленцы, суперские там все. Не получится общины именно. Уделять внимание, вы найдете способы. Или найдется тот, кто поможет вам. Либо вот, ну я буду рад любому помочь, если такого, ну, будет потребность. Объяснить, передать уже более детально. Микрофончик у тебя выключен, Леша. Угу. Да, Алексей все верно заметил. Необходим, конечно, дирижер, но вопрос, на какой стадии дирижер? Дирижер – это тот, кто уже управляет оркестром. Когда понятно, кто в этом оркестре, когда понятно, что мы играем, перед кем мы играем, на какую публику, ну и так далее. А вот не всегда дирижер – это тот, который собирает оркестр. Конечно же, я знаю дирижеров, которые изначально собирали сами оркестр. Но это очень редкие случаи. Обычно дирижер уже приходит руководить оркестром, дирижировать, когда оркестр собран, когда уже вот есть филармония, либо какой-то дворец культуры, где этот оркестр может быть, либо еще что-то, завод какой-то, который может содержать. И дирижера приглашают. Он там может кого-то подобрать еще дополнительно чуть-чуть. Поэтому изначально все-таки может быть и не дирижер, а вот именно тот, который скажет: ребят, дальше так жить нельзя. Вот реально дальше так жить нельзя. Я предлагаю нам сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Инициатор в первую очередь, который, может быть, слухом-то абсолютно не обладает. Дирижер из него никакой, партитуры не знает, но он может зацепить людей, может предложить идею, может предложить, для чего это все нужно. И вот тогда найдутся уже первая скрипка, и альт, и литавры придут, и контрабас, и много чего другое, и найдется помещение, концертный зал. И, естественно, дирижер скажет: опаньки, как тут все интересно-то оказывается. А я тут как раз думал, чем мне и кем дирижировать, куда свой талант управленческий вот такой проявить. И само собой, что, ну, вот на этих людях очень большая ответственность первичного подбора команды, поэтому вот то, что, о чем мы сегодня говорили, важно применять в жизни, ибо любая ошибка, она приведет к развалу либо очень-очень долгой болезни всей команды, всего коллектива, всего нашего объединения. Так что, о чем мы сегодня говорили, это очень важно учитывать. Ну и еще хочется затронуть момент такой. Завтра я планирую провести эфир в виде семинара, как, не имея денег, создать что-то, да, вот как там артель какую-то, кооператив, как что-то делать. И вот сейчас такую превьюшечку сделаю, да, одно из предложений. Очень часто люди начинают ходить: а, у нас нет денег, вот мы кооператив создали. Я сейчас не говорю, зарегистрировали, не зарегистрировали, это отдельный разговор. Вот создали кооператив, а у нас вот, ну, тут-то нету денег, нам бы сейчас вот производство молочку запустить, нам бы сейчас вот грибное там производство, нам бы сейчас вот это, вот это. Денег нет, но вы держитесь. И очень часто люди упускают то, что уже есть. Ну, скажем так, на 80% в нашей стране, в наших условиях сейчас необходимое и оборудование, и необходимые постройки, и даже специалисты, которые готовы подключиться, и даже строительные бригады, которые могут прийти, построить что-то, да, и что-то запустить. Вот проблема в том, что мы очень часто узко мыслим. Мы не мыслим широко. И поэтому мы не видим того, что прям находится либо под ногами, либо вокруг нас. И поэтому мы мыслим о том: дайте нам там 20 миллионов, дайте нам 50 миллионов, 100 миллионов, мы вам сейчас тут построим молочную ферму. А то, что рядом с нами есть либо полузаброшенная, либо заброшенная, либо наполовину действующая ферма, либо здание, где это все можно производить, что нам надо, либо склады, куда это все можно загружать, либо команда, которая сидит, ищет, с кем бы чем позаниматься, это как-то мы вот не берем в расчет, и на этом мы сами себе создаем кучу проблем. Вот я считаю, что нам необходимо в первую очередь, особенно тем, кто начинает собирать общину, не вестись на какие-то такие наполеоновские варианты: дайте нам миллиарды, мы сейчас вам сделаем счастье. А исходите из того, что вижу я или не вижу, что этот миллиард у меня есть под ногами. Вижу ли я вижу цепочку, которая даст мне миллион, 10 миллионов, 100 миллионов, миллиард для того, чтобы вот создать то, что нужно, но последовательно. Расстановка приоритетов, учитывая возможности каждого участника нашего дела, возможности себя самого, того, что есть вокруг нас. Так что, Алексей Симонов, дирижер – это классно. Но в первичное должно быть общее видение у тех, кто собирает это. И видение того, что вот расколы, которые Иван здесь сказал, вот расколы часто, предусматривать их и давать возможности человеку в своем направлении, не откалываясь от общего, делать то, что ему близко, то, что ему знакомо, то, что ему удобно, понятно, и в чем он может себя проявить, чтобы не тратить кучу времени. А очень часто бывает так: хоп, в кучку собрали, и все давай одно и то же делать. И все граблями там работают, все таскают что-то. А инженер, конструктор, он лучше пускай подготовит вот то, что нам необходимо с точки зрения плана. Технолог пускай этот план проработает, когда, чего, зачем. Снабженец пускай подвезет. А уж граблями-то, уверяю вас, пилами, молотками многие могут работать. Вот поэтому еще такое понятие, как не просто центр сборки, а еще и лепестки направлений. Если мы вот так вот цельно смотрим, то в этом случае тогда юристы, которые пришли, они смогут заниматься в юридическом отделе, заниматься тем, что им нравится, то, что они понимают, как на благо себя, своего вот этого лепестка, так и на благо всей общины, которая через центр сборки взаимодействует со всеми лепестками и объединяет в единую канву, в единое понимание всех участников. То же самое швеи, то же самое там снабженцы, воспитатели, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, сейчас я, конечно, скажу, вот поэтому вот это надо все учитывать обязательно. Говори. Два темы ты коснулся интересных. Если в коллективе сложности, то есть способы, как его объединить, если он уже есть. Ну, что-то не лает еще. То есть уже отработанные методики. Пожалуйста, вопросов нет, передадим. Я передам, вы найдете еще какие-то методы. Они есть. Над ними можно работать и соединить. И второй интересный момент, который ты коснулся по поводу брать и делать, организовывать. Ну, вот лично у меня опыт лет 7 назад, когда вот родник мы ходим и стоим в очереди по часу, и зимой, и летом, там, по часу, мерзнешь с детьми, потому что воды хочется свежей все. В один прекрасный момент мне это надоело. Я подумал, что мы тут возимся, блин? Там даже вот с такой, наверное, струйкой идет, льется еле-еле и ждем по часу. Да, а вот рядом из-под земли там болото целое бьет ключи. Ну, просто там в 10 метрах. И взял просто, как начал действовать? Сначала идея, да, давайте сделаем родник. У меня в голове. Дальше, путь достижения. Ага. Я приезжий, мне нужен местный, с кем я могу договориться. Нашел местного, то есть собрание команды. Деда более-менее адекватно, то есть ходил, прислушивался, общался. Я говорю, слушай, да вот, давай сделаем. Говорю, да давай. А как помочь? Он говорит, слушай, мне нужна твоя помощь, чтобы ты просто поддержал от имени местных. Дальше, мне нужна бабушка, которой будут сдавать деньги. Есть такая бабушка, чтобы пришли, дали на то, чтобы, ну, материалы. Да, есть там баба Дусь. Все, я пишу объявление от имени со стороны местных, чтобы, ну, не я со стороны пришел, чужой, да, там, и начал что-то копать. Ты поддержишь, объяснишь своим. А я собирать буду приезжих, которых здесь много есть. Написал объявление на столбе. Такого-то числа, в такой-то праздник собираем, строится родник. Пожалуйста, нам нужны такие-то материалы. У кого есть возможность, сдайте. Вот бабушка, вон там сидит. Все. Ответственный от имени там я, и ответственный вот есть дедушка, который местный здесь коренной житель. Все. В результате произошло просто как чудо. Людей собралось, дружная команда, совершенно разных людей, специалисты разных областей. Собрали мы денег аж там на тот момент там, 1080 аж. То есть я даже не рассчитывал, сколько. Мы ее там залили все бетоном, поставили кольца. Я туда там еще полтонны шунгита положил, потому что, ну а что не положить-то? Вот, и ситуация была следующая. Я организовал, вот делать. И я даже лопату в руки не мог сдать. Он говорит, ну ты собрал, ты организовывал. И только я успевал. Так, тебе вот сюда надо, вот тебе вот сюда. Подходит, что делать, что делать, что делать? Я такого в жизни не встречал. Вот подходит специалист, что делать? И я обратил внимание, что эти специалисты могут делать конкретно задачи лучше меня, намного лучше. Их просто надо организовать. Я смотрю, как он работает, я так не умею. А ему нужно просто подсказать. Этого отправить туда-то там, за тем же шунгита, потому что мы думали там килограмм шунгита, ну ведро. А смотрим, полтонны, что-то там ведро шунгита стоит одинаково. Есть газы, и все, он поехал, взял. Этот цемент, вот это логистические цепи налаживаются. И когда люди, вот именно как общинники, они готовы прям, что делать. И мы сотворили там, до сих пор там все есть. Есть вот даже видео «Медная Власова, родник». Можете посмотреть, как мы это создавали. Вот просто с объявления. Вот объявление. Но только я сначала идея, договорился, все организовал, потом уже привлек ресурсы, деньги и все остальное. Ну, фактически это принцип создания общины. А кто мешает вам повесить объявление? Давайте устроим субботник. А давайте вот сейчас весна, уберем все это. И потом внимательно закинуть одну тему, вторую, синхронизироваться. Найти нормальных людей в вашем районе, с кем можно взаимодействовать. Они на субботники выходят. То есть люди выходят служить. Ну, скажем так, помогать. И вот это те самые люди, что нам нужны. Понимаете, вот это как раз важный момент. И нам это всем доступно. Как раз делать какое-то общее дело на благо всех и собирать вот этих людей. Вот и с них можно даже в районе собрать кооператив и все остальное. То есть призывать на дело посадку деревьев, родной лес, бесплатно саженцы в дар. Вот прям забейте, родной лес, лес 35 РФ. Вот сейчас у них будут сейчас вот просто заказы, там можете хоть 1000 саженцев засадить, организовать посадку в лесу, в парке, договориться с местными администрацией и произвести посадку, пригласить людей, пригласить школы. Я этим занимался здесь, мы собирались, сажали, только учитывать надо, что за ними еще ухаживать надо. Потому что не просто посадил и забыл, а лето жарко, их полить надо. Это тоже очень внимательно. И объединяли, вот в районе я познакомился с замечательными людьми, мы собрали уже кооперацию. То есть нужно действовать, действовать. И даже вот 9 лет назад тот опыт, который я начинал с общины, до сих пор две семьи, мы хорошо взаимодействуем, общаемся и дружим. Понимаете? То есть по-любому вы найдете единомышленников, с которыми можно даже проще жить, помогать друг другу. И это вам доступно. Все начинается с идеи, ну как уже все объяснили. А дальше пошел, найдется. Люди могут прийти лучше вас, специалисты, в какой-то компетенции, сами предложить, вот просто собрать на дело. Да, все верно ты сказал. Это твой пример очень-очень важен для понимания того, что начинайте с простого и доступного всем. Помните, сказал, на первой страничке должно быть понятно, доходчиво, простое. Вот что я сейчас могу потрогать, что я сейчас вот могу взять, чем я могу поучаствовать. То есть вот родник – это необходимость в воде, удобство, очень простая работа. Нужно было просто организовать. Следующий, например, какой-то вариант – это что-то уже начать сажать. Здесь уже поинтереснее работа, уже объединение большего количества людей. Тут уже надо там еще что-то. Но приблизительно то же самое. А сюда же можно, например, подтянуть и какое-то снабжение. Ну, давайте испечем пироги. Давайте вот сделаем конкурс чая. Давайте еще и там попоем, попляшем. А давайте вот посмотрим, как наши дети рисуют. Да мало ли что. И получается, вы делаете полезное дело, а люди еще подходят, делятся чем-то своим. А потом говорит: ребятушки, так смотрите, у нас есть и пекари, и танцоры, и это. А давайте будем проводить раз в неделю вот такое вот собрание, где будем и петь, и плясать, и какие-то дела еще делать. И будем по направлениям прямо. Вот в это воскресенье мы там, хотя воскресенье, наверное, неправильно говорит, в эту седмицу мы проводим с вами встречу, ну, например, там обмениваемся, как правильно, какие чепчики связаны там, да. Потом мы там проводим конкурс детского рисунка и выбираем там победителей, сбрасываемся на награды. А дальше мы, например, отбираем семена для того, чтобы нам посадить что-то. А после этого мы там едем сажать и так далее. И вот это все еще снабжаться должно тем, что совместная закупка, совместное приобретение чего-то. Когда дело, развлечение и вклад происходит в создании уже этой общины. И вот тогда то, о чем уже говорил здесь ранее, вы проверяете человека и в песнях, и в посиделках, и в еде, и в деле, и в отношении к этому миру. Вот так вот просто. Они не так, что только анкету одну забросили, а потом дальше что-то на анкете было все хорошо. В анкете, а вот тут что-то как-то не вяжется. Вот это тоже надо учитывать. Я понимаю, что люди могут приехать с разных мест. Трудновато бывает. Но что делать? Ищите способы взаимодействия, чтобы по всем уровням жизни человека посмотреть, кто с вами. Готов ли он быть с вами? А готовы ли вы быть рядом с ним? А не чтобы потом принять и выйти волком на луну, того, что он там набезобразничал, либо вы начали что-то делать такое, что никому не понравилось. Это очень важно. В простом. Так, вот еще от Светланы пришла реплика. Очень хочется жить в таком мире, какой вы описали. Именно так все должно быть устроено. Ну так потому и рассказываем, что именно так должно быть устроено. Но уверяю вас, что делать этот мир придется вам. Вам, если он вам нравится, идея понравилась, только вы для себя сделаете счастливый мир, и никто другой за вас его не сделает. Даже если вы будете совместно делать, в конечном итоге вся жизнь человека строится, вот сейчас удивительно, может, для кого-то вещь скажу, строится ради самого этого человека. Только подход разный. Паразит приходит брать сразу. Сразу ворует. Индивидуалист, который делает сам для себя и никому ничего больше не отдает. Никому ничего не должен, сам для себя делает. Ну, получилось так получилось, не получилось, не получилось. Никому ничем не обязан, никого ничем не винит и так далее. Но это индивидуалист. А вот общинный уклад жизни, он несколько по-другому устроится. Я сначала это в мир отдаю. И отдаю в мир самое лучшее, как для себя. И по кону вселенского бытия, по закону мысли и дела, все, что я отдал в мир, вернется ко мне. Плохое отдал в мир, ну, значит, к тебе и вернется в плохом, в увеличенном формате. Хорошее, значит, придет тебе хорошее. Вопрос, в каком количестве? Насколько это хорошее было только твоей хочушкой, либо на самом деле хорошее для всех. Потому что хочушка такая дрянь, я всем-всем-всем отдаю, но только чтобы это мне было. Да, как это, купил лотерейный билет, дарю его. Потом говорю, ну если выиграешь, со мной поделишься. Все, лотерейный билет никогда не выиграет. Вот это вот из той же серии. Вроде хорошее дело, вроде бы кого-то хотел счастливить, но свое-то не забыл. Ну вот и все, индивидуалист. По сути, паразит. Так что умейте мыслить правильно. Так, вот еще вопрос пришел от Максима Широва. Управлять и руководить – это разные вещи. Например, я могу управлять, то есть слово «правь» Максим выделяет. Я знаю, что нужно делать, но не могу это организовать. Получается, чтобы организовать общину, мне нужно найти руководителей. Вот хорошее разъяснение, да? У меня есть идея, но рукой водить не получается. Рукой водитель нужен. И чтобы получилось «правь». Ну-ка вот давай-ка, расшифруй на своем опыте, как ты это все представляешь. Ну, управленец – это тот, кто действует по праве, а руководитель – тот, кто дает задачи и распределяет. Если он управленец, как ему нужен руководитель, мне непонятно. Ну вот, наверное, Максим имел в виду, что по праве, то правь выстраивает управленец. Это тот, который направление выбирает, исходящее из праве, и организовывает первично вот как раз тех руководителей, которые на местах, понимая общую задумку, будут уже рукой водить, то есть, ну там, десятники. Ну, в лучшем случае сотники, А вот что выше, это уже все-таки управленцы, это уже больший формат, это то, что уже свыше идет. И чем выше управленец, тем меньше он будет рукой водить. Вот в чем проблема сейчас, которая в Российской Федерации существует? Она очень простая. Наверху собрались руководители, и они пытаются страной рукой водить, а не получается. Но невозможно миллионами, многими миллионами, десятками миллионов руководить. Ну, всех же за ручку не возьмешь. Поэтому наверху должен быть управленец, власть, владу с миром, да, утвержденным. А вот под ним уже власть на местах, переходящая в управление плавненько. То есть эта пирамидка должна выстраиваться как в одну сторону, так и в другую сторону. И вот тогда все стоит на свои места. И если управление с высокого уровня начинает заниматься руководством, да, какое-то время оно это вытягивает, но ему потом становится тяжеловато. Почему? Потому что ну, по-другому устроен. А вот руководитель, если возьмется управлять, та же будет проблема. Он какое-то время сможет поуправлять, но он опять будет соскучиться по своим близким людям, которых надо за ручку водить, планы им строить, говорить, иди сюда, стой здесь, давай план, это вот и так далее. Так что здесь вот необходимо нам понимать, кто управленец, кто руководитель, и на каком этапе кто должен подключаться, и кого подключать на каком этапе. Вот это тут тоже очень важно понимать. Я думаю, что если ты свой опыт так по полочкам разложишь, я уверен, что там как раз и будут те моменты, когда ты находил того, кто мог бы что-то сделать вместо тебя, и у него получалось лучше, ты об этом сказал. Были специалисты, которые быстрее и лучше тебя делали, в том числе, может быть, и в руководстве. А может быть, найдется и управленец, который будет лучше тебя, и тогда ты скажешь, флаг тебе в руки, барабан на шее, рядышком с тобой, ты станешь его помощником, например, на каком-то этапе, либо станешь руководителем на каком-то этапе. Так что здесь вот со всех сторон надо на это смотреть. Ну, требуются, конечно, люди, которые смогут организовать, понять, потому что один логистический, ну, один мыслящий человек с опытом, он может, ну, вот как Назаров, да, на ровном месте, раз, вот есть картошка, хорошо, покупаем с поля, цена 35, так, там арендовал, ну, реальная цена у нас, там арендовал, картошку выращивают здесь. С поля прям может оговориться купить. Там арендовал место хранения, хорошо. Арендовал КамАЗа, туда загрузили. Так, точка сбыта, туда. Все, и он просто один управляет, ничего у него нет, только понимание, да, он может даже там еще и подключать как-то и денежные обороты чужие, все прочее. И в итоге у него есть все. У него есть собственная картошка, даже эта техника, ну, безопасность, да, привез, вот у тебя своя картошка. Ты ее распределяешь, но в случае чего, вот у тебя там целый ангар этой картошки. И вот один управляющий, ну, прорейс, руководитель, вот, ну, я даже не знаю, как правильно назвать, он 2, 3, 4, да здесь просто можно вот эту сеть составить, и она вся поднимется, целый регион можно поднять. Так сразу можно. И более того, такие специалисты могут прийти, допустим, посоветовать. Вот есть команда, Вот у нас есть такая сложность. Хорошо, специалиста ну, попросить, пригласить, он раз-раз-раз может оценить. Я вот и хочу создать общину, чтобы там можно было потом передавать опыт. Вот есть уже, она налажена, уже работает. И после этого можно приехать, есть команда там, вот помогите нам. Приезжаем туда, руководитель, так, что у вас тут есть? А, вот это, вот это, вот это. Значит, вам нужно вот это. Вот мы выделяем даже вам какие-то ресурсы, вот вам обучаем или выделяем специалистов, подняли, все. Она работает. Так, здесь кому надо помочь, здесь с этим надо помочь. И уже начинает поднимать в разных регионах вокруг себя уже общая казна, общее как бы действие, то, что писали, описывали ранее, да, и все оно пошло-пошло. И вот нужен старт, чтобы, ну, как бы, как вот плацдарм своего рода, чтобы было то место, где консолидация, опять импортные слова, вместе сообща поднять одну хотя бы вот целостную общину во всех планах. Чтобы там была уже школа, это как экспериментальная площадка, да, то есть где вот все отработать и дальше опыт просто прям поднимать сразу-сразу. Я думаю, народ поддержит, вот команда будет, она будет двигаться, и народ поддержит на всех уровнях, да, то есть можно вообще сделать проект открытым, ну, проект, слово, создание, и как один из вариантов, то есть смотрите, вот у нас такие-то планы, вот нам, мы здесь, требуются такие специалисты, открыть там тот же YouTube-канал или еще что-то. Вот, и люди видят, как она растет, поддерживают становление и все остальное прочее. У меня есть и такая задумка. Главное сейчас для меня – это собрать команду, которая сможет это все организовать здесь. Я один просто, я знаю, что здесь есть. Тут есть и соратники Ярославля есть, и вот Семибратова. Тут есть здесь человек, который знает и администрацию, ну, сам администрацию, может даже главой стать. Вот. Почему? Потому что его все знают, его все уважают. И вот чуть-чуть поддержать, и дальше он глава, все, у тебя появляются ресурсы, ну, разные, да, дальше. В Ярославле там уже есть сеть, ну, кооперация фактически, да, там у нас человек и Сережа, он уже занимает свои, он может тоже поддержать тут же, понимаете, там поддержать, здесь, и все, и мы уже встраиваемся, то есть уже все подготовлено здесь. Просто нужно все это, команду собрать, каждый на своем месте, и раз-раз-раз-раз поднимать. И поэтому вот здесь как раз я в первую очередь приглашаю вот таких вот руководителей. Создадим команду, дальше подтягивать будем и обычных людей, уже там и певцов, и музыкантов, и всем найдется место, общинникам. Ну да, но Максим как раз и сделал разделение, на каком уровне есть руководитель, а на каком уровне есть управитель. Вот когда община маленькая, там и руководитель, и управитель могут замещаться в одном человеке. Когда же мы говорим про объединение общин, здесь уже все-таки управленцы нужны. Но самое-то интересное, что управленцы могут готовиться под руководителями в маленьких общинах, в школах. Ведь школы – это не миллион человек. Школа – это конкретно там все расписано, как, чего, зачем. Там есть руководитель школы. Вот как раз директор – это руководитель школы. Есть зауч, есть методист, который определяет, как, чего. Вот директор – это руководитель. Он в себе сочетает. А вот те, которые уже наверху, которые уже занимаются многими школами, там уже руководитель должен быть управленцем, в первую очередь именно управленцем. И потом может быть руководителем, потому что каждого директора за руку не возьмешь. И взрослые люди. Так что здесь Максим очень правильно поставил акценты, что есть управленцы, есть руководители. Ну ладно. Так, тут реплика про меня написана, очень нескромно. Так, ну это я оставлю, зачитывать не буду. Хорошо, давай подводить итог нашей сегодняшней встречи. Даю тебе возможность подвести жирную красную черту, чтобы всем было очень-очень хорошо. А потом я, Алексей, попрошу нажать на кнопочку окончания нашего эфира. Здесь все очень просто. Уже годами передается опыт по формированию общин, по как это сделать, уже во всех деталях разложено все по полочкам. Вот я вот смотрел Лешин семинар, там уже все, что нужно, уже есть, все знания. Я вот свой опыт передаю по взаимодействию коллектива. Буду рад тоже любому помочь, потому что это тоже очень ценный опыт. Много есть людей, которые готовы передать опыт. Пора действовать, пора начинать, пора создавать коллективы, создавать команды и начинать действовать. Люди поддержат это, люди уже готовы. Уже время пришло. Все, уже время пришло. пора действовать. И вот когда мы начнем действовать, оно начнет получаться. Вот, вот у меня даже баян стоит, я вот в январе просто сын такой, хочу играть на баяне. Ну, хорошо, у меня лежит 30 лет. Ну, надо, чтобы его научить, не надо самому научиться играть. Я взял баян, раз-раз, о, классно, здорово. И вот за 3 месяца с нуля я уже прилично играю. Для меня вообще новый инструмент. Таким образом и здесь надо создавать команды, строить, и оно будет так-то раз-раз-раз и пойдет. То есть надо действовать. Конечно, надо постоянно предпринимать шаги по, ну, как бы по действию. То есть чтобы играть на баяне, каждый день по 2-3 часа там надо играть, и у тебя получится. Чтобы община вот та, которую мы объяснили, была, нужно идти шаг за шагом, шаг за шагом. И она получится, куда она денется. Будет эта община. Поэтому сейчас, кстати, вот сейчас я проект открыл на YouTube-канале и ВКонтакте, соответственно, будут новости, да, вот кто там, дальнейшие шаги, вот туда смотрите, я буду выкладывать дальнейшие, да, чтобы кому это интересно. По анкете уже сказал, заполняйте анкеты, пожалуйста, присылайте, будем общаться, взаимодействовать. Дальше еще один момент, что анкета постоянно изменяется, там даже серия, да, 1, 2, 3, 4, почему? Потому что я дополняю какие-то вопросы, либо изменяю, то, чтобы понимаю, что-то добавить. Вот, и, то есть это тоже учитывать, а то особенно те, кто будет общину хочет создавать, и уже там, я вижу, меня уже понакачали, она меняется, дополняется, потому что исходя из потребностей опыта. Вот, и приглашаю, конечно, сейчас, особенно тех, кто уже готов по-серьезному, вот, вот знаете, как вот не могу, да, вот мне, например, почему я создаю сейчас прям вот прям, во-первых, ну, уровень уже соответствующий, опыт накопился, и у меня дети, у меня трое детей, 10, 6 и 2. Мне нужно им дать школу. Время уходит, я не справляюсь с этим, понимаете? Потому что это либо надо семьей заниматься полностью, а семьей как? Это надо собирать всю окружающую детвору. Это уже фактически формировать, это уже... А кто будет другими вещами заниматься? Как вот общину формировать? То есть мне уже, я ее формирую, потому что я понимаю, что ту школу, которую я запланировал, которую я вижу, она моим детям как раз и нужна. И вашим детям, и детям, и внукам у кого-то. И это есть будущее. И вот важно сейчас начать действовать, чтобы взрастить то поколение, которое будет жить дальше. То есть наше будущее. И вот школа – это одно из самых важных, на чем сейчас можно объединиться. То есть на нашем будущем общем. И для этого создавать, действовать, строить производство – уезжать из города, к примеру, да, там, или еще переезжать сюда, потому что, создав вот такую целостную образовательную структуру во всех планах, да, мы создадим будущее. И вот объединиться на этом я вот сейчас предлагаю в рамках всей идеологии, но вот эту задачу, я думаю, она понятна любому семьянину. Наверное, так. Хорошо. Ну что же, а я, в свою очередь, благодарю тебя за то, что ты очень подробно много что рассказал. И хочу напомнить, что у меня очень такая глубинная мысль создать народный деловой клуб. И я уже соратника предложил эту идею, где бы вот такие люди, как ты, те, которые разрабатывают различные планы, различные уклады, какие-то производства народные, могли собираться, обсуждать и выдавать готовые программы от имени вот этого народного делового клуба, чтобы можно было проводить эфиры, чтобы можно было приглашать кого-то в студию, делиться своим опытом. Ну и, естественно, подходить к организации уже конкретно взятых народных предприятий, артелей, кооперативов, общин. Потому что очень часто бывает так, ко мне обращаются: «Алексей, а вот программа какая-то есть?» Говорю, ну я провожу эфиры, я встречаюсь, да, конкретно знаю, кто-то там где-то чего-то пишет, но я, если не ознакомился, я не могу это порекомендовать. Я не могу вас конкретно в какую-то общину послать, если я не знаком с укладом этой общины, если я там не был. Ну как, я вас посылаю только из-за того, что кто-то сказал, у нас община, а вы туда приезжаете и видите, что там не пойми что, ну потом как я в ваших глазах буду выглядеть? Поэтому я очень-очень осторожно отношусь к таким вот рекомендациям. Не только где я побывал, где я что увидел, я могу сказать, вот туда вот можно вот с этим вопросом обратиться, вот сюда можно с этим вопросом обратиться. Поэтому народный деловой клуб нам сейчас нужен, очень нужен, где люди смогут общаться, смогут обсуждать что-то, предлагать какие-то свои видения. У нас направлений много. По сельхозке сколько направлений, по переработке сколько направлений, по реализации сколько направлений. Сейчас и конопляное, и амарантовое, и то, и все 50-е. И очень много направлений, а кто-то не знает, как этим заниматься, а кто-то знает, но не знает, что кто-то этим хочет заниматься. Кто-то говорит, куда бы мне деньги вложить в народное производство, чтобы хоть что-то сберечь, и чтобы как-то народу помочь. А тот говорит, где деньги бы взять, да, нету. Вот для этого нужен народный деловой клуб. Я думаю, что потихонечку совместно мы его организуем. Но опять же, не я это должен организовывать. Вы это должны организовывать. Потому что если я это организую, ну, это превратится в секту имени Алексея Орлова. На мой взгляд, это неправильно. Ну что ж, Иван, благодарю тебя за участие. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за то, что были с нами. Напоминаю, на недельку наш канал забанили. Мы не можем туда ничего отсылать, размещать, вести трансляции. Поэтому переходим на резервный канал «Коротко о главном». Ну и в дальнейшем создаем то, что нам всем необходимо для того, чтобы жить счастливо. Ибо я не общаюсь с теми, кто говорит, что все пропало. Ибо не надо надеяться, что нам кто-то что-то привнесет на блюдечке с голубой каемочкой. Ибо мы сюда пришли для того, чтобы быть творцами, созидателями, чтобы отсюда взять самое лучшее, что мы сами же и создали, учитывая то, что у нас есть, и вернуться в свой род небесный для того, чтобы это отдать. Вот вопрос, что вы отдадите? Ту дрянь, которую вам здесь накидали? Свои сопли и ожидания, что кто-то за вас что-то сделает? Либо все-таки то, что не стыдно отдать? Не стыдно оставить своим, ну, детям, внукам, правнукам? Не стыдно, чтобы потом-то было? А для этого включаем вот здесь вот что-то важное и начинаем взаимодействовать. Ну и в заключение напомню, что по одному из современных календарей 12 апреля 2022 года вторник, день космонавтики, с чем я вас поздравляю. Для меня это очень значимый праздник, очень значимое событие. Мы проводили эфир по теме «Народная община. Собираем команду управленцам». Управленцев. В виртуальной студии находился Иван Воронцов, Алексей Орлов. Светлана Большакова наблюдала за чатом. Алексей Щербаков следил за пультом. Не теряемся. Живем вместе, роем и делаем совместно то, что нам необходимо давным-давно уже было сделать. Ну, видать, время тогда еще не пришло. Сейчас уже самый раз. Отступать некуда. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.